Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится ведущий программы Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова, и в гостях у нас постоянный участник эфиров и автор-создатель проекта «Радость осознания» Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван. Здравия. И тема нашего сегодняшнего эфира – как наладить семейные отношения. Вот в предыдущем эфире, который был до этого, устройство нашего мира, как построить мир нашей мечты, мы обрисовали те нелегкие условия, в которых находятся наши семьи. Ну а все, вот сегодня мы поговорим именно про лад в семье и как жить по-человечески, что для этого нужно сделать. На эти и многие другие вопросы, касаемые семейных взаимоотношений, Иван нам сегодня расскажет. Так что не отключайтесь и включайтесь в беседу и пишите свои вопросы и реплики. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка и на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Все, Иван, передаю тебе микрофон для твоего доклада. Всем еще раз здравствуйте. Мы недавно действительно разбирали интересную тему, что у нас тут в мире происходит. И я думаю, надеюсь, многие зрители посмотрели этот эфир, потому что будет яснее то, о чем мы в этом сегодняшнем эфире будем говорить, а именно темы семейных отношений. Ну, чтобы люди со мной незнакомые немножко понимали, я как бы женат, уже 12 лет вместе, трое детей, живем на земле сейчас в одном из поселений родовых поместий. Воспитываем, соответственно, детей сами. Школу им пока не отдаем. Все делаем совместно. И вот за эти нелегкие 12 лет накопилось достаточно много интересного опыта. Я уже не первый раз даю эфир на тему семейных отношений. Мы это еще делали 6 назад, может, даже чуть больше. И вот сегодня, опять-таки, возвращаясь к этой непростой теме, почему она непростая, я думаю, каждый из вас знает, не понаслышке. То есть это взаимоотношения между супругами, взаимоотношения между родителями и детьми, родителями и их родителями. Понимаете, это вот как бы все единая семья. И вот, допустим, вот 12 лет мы вместе, вот мы, скажем так, налаживаем взаимоотношения, а тут дети, да, они растут, они развиваются, и нужно уже к ним искать ключи, точки соприкосновения. И для того, чтобы во всем этом разобраться, я предлагаю пойти к истокам, к самому началу. Объясню почему. Потому что, поняв, откуда все это идет, зачем все это, да, вот зачем все это, тогда можно будет уже довольно логично просто ответить на вопрос, что делать. То есть зачем все это? Зачем мы рождаемся? Вот зачем вы родились? Можно вот такой нескромный вопрос каждому из вас. И многие говорят, да, это, что об этом думать? Да, это философия и многое такое. Но на самом деле, если вы выйдете на улицу, подойдете к первому встречному, да, и спросите, ты куда идешь? Ну, он ответит, я иду в магазин. Другой скажет, я иду домой, я еду на работу. И все знают, куда они идут. А вот почему-то, когда спрашиваешь, а зачем ты родился, то есть куда ты идешь, цель твоего вообще рождения, то есть вектор, направление, и как-то никто не знает. И самое интересное, что не стремятся узнать, а зачем я родился? Может быть, кто-то спросит, а это разве можно узнать? Но здесь, знаете, я вот сторонник логики. Вот логика, опыт собственный, опыт окружающих меня людей. Если вот это все, соединив вместе, совпадая с каким-то мировоззрением, которое дается каким-то умным человеком или каким-то, может быть, даже религией, то тогда на эту мировоззренческую картину можно обратить внимание, ту, которую дают, и ее как-то дополнить свой опыт. Еще раз, сначала, свой личный опыт. На что я обратил внимание? Давайте посмотрим, вот если вы вот находитесь вот здесь, вот, да, допустим, в вашей линии жизни, ну, допустим, там вам, не знаю, там 30-40 лет, скорее всего, такой возраст, те, кто слушает. А вы вспомните себя, допустим, 10 лет назад. Отмотайте назад и проанализируйте, кем вы были. Ваш уровень личности, ваши взаимоотношения с супругой, с детьми, с родителями, вот что было раньше 10 лет назад и что есть сейчас. Проанализируйте, что было год назад, ну, год примерно назад и что сейчас. И вы увидите определенную тенденцию, что то, что у вас было ранее, вы были менее осознанны. Допустим, больше было гордыни, больше было каких-то споров, конфликтов, каких-то терок в семьях, да, там. И вы понимаете, что вы выросли, и вы стали другим. Но что интересно, вот эту картину вы встретите практически у каждого человека. То, что мы были другими, и мы становимся лучше все. Если мы вспоминаем, да, вот Алексей Орлов как говорит, варновую систему, когда у нас разные варны, что человек, когда он растет, он, ну, как бы живет, он потихонечку растет и может уже переходить там, вторую варну, к примеру. Да? То есть сам рост заложен нами, ну, можно сказать, от Бога, от природы. И вот это как раз нам дает такую интересную мысль, что если мы продлим этот вектор дальше, что будет там через 10 лет, к примеру, да, если человек растет, то через 10 лет он, по идее, правильно, вектор станет еще лучше. И если продлить этот еще дальше, это что называется, а куда нас судьба наша ведет, то там где-то мы поймем, что там будет такой хороший, счастливый, такой добрый человек, который уже гармоничный, открыто взаимодействующий с миром, мудрый, да, вот такой вот спокойный, уравновешенный. Понимаете? То есть вот он, вектор. А не напоминает ли вам, что вот это отвечает на вопрос, а зачем мы, собственно, здесь родились? Раз мы все идем по своей, как бы, судьбе и становимся лучше, так может быть вот этот вот итог и есть то самое ценное, что мы можем с собой унести из этого мира, потому что личность — это мы, то есть тело-то мы оставляем, мы помним, а личность, то есть наша душа, она забирает с собой самое ценное — это опыт. Опыт — это, скажем так, набор вот этих знаний, состояний. Вот гармоничный человек, да? Почему он гармоничный? Почему он ни с кем не спорит? Почему он спокойно общается даже в кризисных ситуациях? Ну, вот это и можно назвать, что он гармонизировал себя настолько, что его не цепляет. Невозможно. Ну, вот йога, представьте образ йога. Вот он сидит, вы с ним общаетесь, или мудреца, старца, волхва. Вот что ему с ним не разговаривай, он останется спокойным, уравновешенным. Вот этот образ осознанного человека вот здесь. Значит, мы берем это за основу, логическое вот это утверждение, что мы здесь находимся для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы стать в итоге на выходе по достижению определенного количества лет более осознанными, чем мы родились вначале. Да? И вот мы, получается, что на входе там душа, условно говоря, такая, а на выходе она уже здоровая, такая гармоничная и прочее, прочее. И вот это называется «не зря прожил жизнь». И мы можем понять вот эту вот интересную цепочку. Теперь дальше, что нам это дает? Ну, вообще-то цель нашей жизни, смысл нашей жизни. А зачем, собственно, мы здесь вообще живем? Вам не напоминает это? Мне лично напоминает. С учетом того, что это встречается, ну, скажем так, у всех моих знакомых, у всех моих, ну, с кем я общаюсь, взаимодействую, даже родители взять, какие они были раньше, сейчас, все это есть. Так, а теперь давайте поговорим немножко следующую тему. А как сделать так, чтобы при входе мы родились, скажем, вот такими, а на выходе стали такие? Вот как надо сделать? Вот здесь та самая игра, интересная, под названием «Жизнь», да, на планете Земля, и придумана. То есть на входе человек приходит в этот мир, ну, соответственно, он растет, его сажает в определенные непростые условия, вспоминаем прошлый эфир, да, когда там есть человек, есть колоссальное количество разных структур, которые он, ну, эгрегориальные структуры, как угодно, информационные структуры, ну, например, если человек будет смотреть, ну, да еще будучи ребенком, современные мультфильмы, как их там называют, я там даже не буду, наверное, рекламировать, то он залипает, и он становится агрессивным, и его сознание начинает входить определенные вот такие вот искажения. Потом с этой структуры он посмотрел там другой какой-то фильм, сериал, да, там с этой он повзаимодействовал с рестниками. И вот мы получаем, что человек становится набором разных программ. И сам человек фактически теряет себя, но взаимодействие с той или иной структурой он получает те или иные последствия, ту или иную обратную реакцию от Вселенной, и со временем человек понимает, не, вот эта структура мне не нравится, потому что я вот, как вот мне знакомый был, я теперь не слушаю музыку громкую, потому что я в свое время, год назад, поставил мощнейший сабвуфер себе в машину, наслушался за год так, что я оглох и перестал слышать. После этого я понял, что музыку громко слушать не надо, особенно вот это. И все, он отключается. А теперь что осталось ему сделать, чтобы он отказался, ну, допустим, перестал курить? То есть от музыки он отказался. Ну, пройдет какое-то время, наверняка ему жизнь что-то подкинет, и со временем скажет, а мне это тоже не надо. И таким образом человек в результате жизненного пути прохождения берет то, что помогает ему стать лучше, и уходит от того, что ему мешает становиться осознанным. Так. Да, давай теперь вот давай, Иван, остановимся на той точке этого пути, где его индивидуальность, этого человека, попадает в семейные отношения. Да, это сейчас интересная тема. Я ее сейчас чуть-чуть... Ну, давайте сейчас прямо затронем. Можно затронуть с разных углов эту тему обсуждать. Ну вот такой вот вопрос маленький еще я тебе задам, пока ты рисуешь. Ну вот муж развивался, вдруг он понял, что я гармоничный человек. И все, говорит, жена, не мешай мне. Что ты мне там подпихиваешь этих детей? Что ты мне там подпихиваешь эту бытовуху? Я гармоничный человек, я понял свое предназначение. Я теперь как паровоз лечу вперед. Не мешай мне. Бам, на диван или там под дерево и медитировать. Что ты на это скажешь? Здесь я на это скажу так, что... Что такая семья? Вот у нас есть задача из пункта А дойти до пункта Б. Мы помним, на входе мы маленькие, на выходе мы большие. И проходя по этому пути, мы получаем определенные жизненные ситуации, проходя которые мы вынуждены становиться лучше. А у нас выбора нет. То есть помните, восточную мудрость, то, что ты не можешь менять свою судьбу и окружающую реальность, ты только можешь менять свое отношение к ним. То есть кто такие супруги? Супруги – это те, кто непосредственно вам дан как наиболее благоприятный инструмент для гармонизации вас самих. Кто такие дети? Это те, кто даны супругам для того, чтобы они наиболее благоприятно проходили эти уроки. И поэтому кому-то... Ну, как знаете, как зеркально, да, вот они же зеркалят друг друга негармоничными частями. И получается, просто так супруги не сталкиваются. То есть их сталкиваются, потому что они наиболее хорошо подходят для гармонизации друг друга, прохождения уроков. Как и дети к ним приходят именно такие. Ну, вспомним, яблоко от яблони падает недалеко. То есть, если здесь негармоничность сильная, то, соответственно, супруга негармонична, и дети негармоничны. Но в движении они все гармонизируются и помогают друг другу. То есть, по факту, они вот здесь вот стартуют, ну, скажем так, на негармоничных, но проходит 10 лет, проходит там 20 лет, и они становятся гармоничными супруги. И если у них достаточно опыта, они сделают еще и более светлыми своих детей. Соответственно, супруги, они помогают друг другу. И если сталкиваются с какой-то... Ну, что такое агрессия, да, в семье? То есть выяснение, кто в доме хозяин. По сути, агрессия... Давайте нарисуем агрессию. Вот у нас супруга. Ну, супруг, супруга. Вот, вот так вот. Вот у них есть... Ну, это у нас материальный мир, это нематериальный, да, и вот когда они начинают спорить между собой, супруги, да, у них происходит вот здесь вот, идет война, кто в доме хозяин. Они начинают энергетически, психически давить друг на друга очень мощно. И получается, они входят в состояние разъединения и войны. Какова цель войны? Цель войны, чтобы стать доминирующим, то есть чтобы человек оказать на него такое воздействие, чтобы он стал частичкой тебя. То есть если вот этот вот такой, чтобы вторая, чтобы фактически сделать его, чтобы он поступил так, как мне надо. Фактически оказать мощнейшее психическое давление. Соответственно, если он более сильный, допустим, супруг, он задавливает женщину, она закрывается, в результате она подчиняется, но внутри она клокочет, и периодически будут взрывы. И вот у них начинается выяснение, потому что идет не рост одного и второго, а идет подавление одного и второго. И они друг друга стремятся задавить. В результате у них возникает желание разойтись. Если они расходятся, они просто находят себе потом другую половинку, такую же, ну, бывает даже хуже. И они продолжают проходить уроки, потому что их задача выйти в гармонизацию, в гармоничное состояние. И вот это происходит в семьях очень часто, когда они начинают воевать, попытки доминировать и прочее. То есть вместо того, чтобы быть единым целым, идет война. И все это происходит от неосознанности. То есть здесь сильная гордыня, и здесь сильная гордыня. Они начинают воевать. И вот здесь самая такая фишка, что понимать, что такое пороки. Ведь если человек не понимает, что такое гордыня, что такое... агрессия, по сути, то тогда он не может с этим работать. Ведь чтобы стать гармоничным, нужно уйти от этого понимания. Ну, а уйти от гордыни и давления самого по себе. Потому что и пока ты давишь, ты сам превращаешься в деспота, да? То есть ты отключаешься от связи с Творцом, она у тебя уходит, выходишь из творческого режима, начинаешь на всех прессовать, и фактически ты становишься агрессивным существом, которое закрыто от мира, которому плохо, он страдает. А вторая часть становится это чувство апатии, депрессии. Да, у обоих будет чувство апатии, депрессии. И начинает, жизнь превращается просто в ад. Потом проходит какое-то время, либо расходятся, либо следующие попытки наладить взаимосвязи. И в итоге на выходе, так или иначе, они растут потихонечку. Но также бывают случаи, когда начинают фактически жить вместе, но в то же время порознь. Ну, много разных случаев. Давайте еще все-таки вернемся к нашему вот этому пониманию. Начало, да? То есть можно идти по пути, когда тебя вот судьба берет за шкирку и тащит, и тебя раз лицом, как котенка, в один урок. Человек там раз, что-то там выкарабкался, идет дальше, раз, в другой урок. И таким образом человек ведомый, то есть его тащит судьба в уроки. Он не хочу, не буду, вот так вот защищается, а его тащит. Напоминает это примерно вот следующую картину. Если есть определенная вот судьба, вот на выходе здесь вот такой светлый человек, а он находится, допустим, вот здесь. И вот он увидел, у него есть путь выбора, да, влево-вправо, вот он пошел налево, принял решение, потом еще, и как только выходит за рамки определенного пути, здесь ему начинается давать очень жесткие уроки, побуждая его вернуться назад. И чтобы он дальше продолжал двигаться вот в этом пути. Я думаю, вот это немножко понятно, да, это вот «Радованить, как жить без страха», как раз Алексей объясняет. И вот эти уроки, это что? Это когда супруги воюют друг с другом, они выходят из рамка лада и гармонии и фактически друг друга загоняют назад, иначе они будут жить, скажем так, в аду. Так, и вот здесь вот как раз... И в связи с этим такой вопрос, а как это наладить? Как в этом преобразовать определенный лад? Как войну превратить в мир, когда ты уже внутри семьи, да? Что, ну, вот конкретно каждому нужно сделать, члену семьи, чтобы этого не происходило, этой войны? Ключ на самом деле простой. Вот это, что я объяснял, осознать. Осознать, зачем я родился. Осознать это нужно понять. Понять, что тебя ведут по пути к этой цели. Что если ты уходишь в сторону, тебе жизнь преподносит те или иные уроки, чтобы ты опять шел по пути. И если ты отказываешься идти, тебе все равно будут давать уроки, потому что ты сюда пришел для того, чтобы стать на выходе осознанным. Ты для этого сюда родился. И раз ты для этого сюда родился, тогда, может быть, вместо того, чтобы, скажем так, быть в состоянии жертвы, когда тебя куда-то тащит, перейти в состояние исследователя игры? Что это значит? Раз нас, мы, на выходе мы должны быть вот здесь, вот, и быть такими счастливыми, здоровыми, и мы все равно сюда идем, но только этот путь нам кажется тернистым, так давайте подумаем, а что сделать, чтобы этот путь был благоприятен и менее тернистым? Что сделать, чтобы дойти до цели, во-первых, быстрее, и, во-вторых, чтобы он был более радостным, счастливым? И как ни удивительно, если вы возьмете любое направление, вот, развития человека, ответы одни и те же везде. Хоть в индуизме, хоть в буддизме, хоть в христианстве, хоть там в ведическом направлении, да, там славянском, все одно и то же. То есть есть такое понятие «встать на путь». Вот пока вас тащит, вы не встали на путь. Вот когда вы осознанно идете к состоянию осознанности, это вы встали на путь. И потом будет момент, когда вы до этого состояния дойдете и, соответственно, начнете жить. То есть те, кто не встал на путь, они должны осознать и начать действовать, предпринимать какие-то каждодневные шаги. Это не просто «ладно, я все становлюсь». Нет. Это каждодневные шаги, это путь. То есть ты меняешь полностью свою жизнь. Ты встаешь, ну, как бы в рамки своей судьбы. Те, кто идут, должны осознать, как, допустим, можно сделать это более путь гармоничным, что конкретно нужно предпринять, ну, в данный момент. Сейчас мы немножко разберем эту тему. Какие дают рекомендации разные направления, да, вот развитие пути? Они одни и те же. Первое – уйти от агрессии. Пока человек в состоянии агрессии, он будет воевать со всем миром, и весь мир будет воевать с ним. Агрессия – это начинается с чего? Начинается с осуждения. То есть этот сделал не так, это то, это так, и когда она переходит на личности, ты такой-то, сякой-то, редиск и прочее, все, это уже совсем тяжело. Агрессия. В семейных отношениях сначала надо уйти с осуждения. И вообще по жизни, да, вот с мира уйти надо с осуждения. И когда вы уйдете с осуждения, вы уже перестанете атаковать. Потому что это та самая атака, осуждение. То есть есть та самая зацепка, через которую вы теряете свою энергию, и вы атакуете. Причем это может быть война где-то, да, вот как сейчас на Украине. Осуждать этих. Можете обсуждать там каких-нибудь масонов, можете осуждать каких-нибудь там, ну, родственников, супругу, соседа. Это не важно. Потому что вы находитесь в состоянии агрессора. И самое интересное, когда какая-нибудь маленькая девушка, да, такая молоденькая, красивая, и ей показываешь на пальцах, что, знаете, а вы вот в состоянии агрессии находитесь, и вы атакуете, и то, что вам дают обратную связь ваши дети, к примеру, это результат того, что вы просто жестко атакуете и прессуете. И у них возникают вот такие круглые глаза, как так? Я же, это же мои дети, я же все хорошее. Потому что они не замечают, то есть для них нормой жизни становится стало, к сожалению. Вот это состояние закрытое, когда они навсегда... Ну, например, вот сейчас я приехал в Москву, да, вот здесь... к сожалению, так принято, вот такое движение в страсти, агрессия, когда все друг на друга давят, требуют, и вот такая постоянная такая движуха. То есть каждый пытается так или иначе урвать на себя. И вот это состояние, люди привыкают, они начинают неуживать, потом удивляются, когда они сталкиваются с такой же точной системой, допустим, супруг, и начинается кто кого, кто на кого одеяло перетащит, да? И начинается требование. Что такое супружеские раздоры? Требование. Ты должен то-то. Нет, ты должна то-то. И пошло-поехало, переход на личности. Эту тему уже разбирал, ну, более детально. Сейчас я все-таки, ну, вот та ссылочка под видео, я детально там разобрал в трех даже, вот, скажем так, вебинарах систему, когда люди ссорятся и что происходит. Я удивился, что эта система даже описана в ведах еще в незапамятные времена, что происходит, когда супруги ссорятся, кто подключается. То есть если вы допускаете сам принцип негативную мысль и осуждаете, в этот момент вы входите в состояние одержимости, и человек начинает уже неосознанно просто вот в это агрессивное состояние. То есть он уже не осознает этого. Он просто понеслась. Ну вот вспомните, вот если у вас есть дети или супруги, вот прошла какая-то конфликт, ссора, а потом подошли в сторону, и вы сидите и думаете, а зачем я это сделал? А как так получилось? Это же мой супруг, это мой ребенок. Почему я на него наорал? Почему я оказал на него такое вот, ну, так жестко поступил? Как будто это были не вы. Но когда вы находились в состоянии вот с ними взаимодействия или, скажем так, ну, скажем так, вот это соперничество, для вас это было естественное состояние. Проходит путь, и вы понимаете, то, что это был не я, это что-то на меня нашло, а это действительно на вас нашло. А почему нашло? А нашло, потому что вы захотели оказать воздействие на другую личность, и после этого в вас вошла вот эта энергия разрушения, и вы сами себя начали разрушать, и его начали разрушать. Был сначала посыл, то есть это ваша негармоничная часть, желание, вот само желание обладать, желание, чтобы было так, как я хочу, вот это самое наше гордыня, любимое желание, чтобы было все по-моему, чтобы она сделала так, как вот надо, потому что я знаю, что это надо, это пойдет, давай, почему ты это сделала, зачем? В обратную сторону то же самое. И вот это вот желание, дескать, я на благо же все знаю, я же стараюсь, я, это и есть гордыня. И вот знаете, вот удивительно, но многие люди не знают, что такое гордыня. У них нет этого понятия вообще, термина. Как можно выйти в состояние благости, если вы, ну, не осознали даже, где у вас конкретно с чем работать? То есть, понимаете, вы у себе внутри должны найти вот эту самую гордыню, как она проявляется. А это очень просто, критерий, да? Ну, например, вы с кем-то разговариваете, у вас повышается давление. Ну, извините, если уж давление повышается, то вы уже в состоянии таком стресса, да? А стресс — это и есть состояние, когда вы уже в состоянии войны. Кто-то там чувство, там, вот, как говорит, под ложечкой сжимающее такое, да, там, кто-то там краснеет. И в этот момент надо просто остановиться и отступить. Это сложно, но это возможно. Я лично это много лет делал. Знаете, а потом возникает ситуация, когда вам просто вы спокойны. Если вы начинаете практиковать, начинаете следить за собой, начинаете стремиться стать более гармоничным и благостным, то в итоге вы таким становитесь. И вот этот путь вы проходите намного быстрее. Одно из самых эффективных средств работы над гордыней, как ни удивительно, это техника поклонов. Вы знаете, я вот ее услышал, не знаю, лет 6 назад от Рами Блэкта, да, вот, может, кто-то его слышал. И несколько раз он в книге своей обратил внимание на то, что эта техника очень эффективная. В результате я, ну, ради хохмы, что называется, взял, решил ее подделать. То есть там встаешь на колени, прошу прощения за все, прощаю, благодарю. Конкретно, допустим, супругу или родителям. И я был поражен, какие внутри меня в этот момент начали происходить серьезные изменения. То есть, скажем так, через уже секунд 30 я смеяться перестал, потому что я начал ощущать, как я меняюсь. То есть вот это вот давление, что такое? Вот мы давим на всех, да, и вот на тех давим, на всех. А когда вот, прошу прощения, вот здесь супруга, у вас связь вот эта, ну, как бы агрессивная. Дорогая супруга, прошу прощения за все. И вы начинаете вот эту связь убирать. Потом, дорогой мама, прошу прощения за все. Брали еще одну связь. Дорогой сосед, дорогой начальник. И потихонечку вот эти связи вы убираете и начинаете становиться человеком. То есть вы сами их наладили путем своего агрессии, путем своего давления. Да? И потом, когда вы делаете технику поклонов, вы вот так эти связи убираете, гармонизируете и становитесь потихоньку человеком. И потом, если вдруг на вас там начальник, супруг, супруга там ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва, вы только-только начинаете, допустим, внутри «эк» сказать, внутренний поклон, прошу прощения, и спокойно у вас вот этот воздействие проходит мимо, и вы спокойно общаетесь. В результате сразу этот человек практически перестает атаковать, и у вас происходят нормальные взаимоотношения. Ну, это так, к слову, о технике поклонов. Эффективнее всего, в эффективнее этих техники я пока ничего не видел, не встречал за все свои годы поиска. Я пробовал разные, пробовал в свое время мантрами заниматься и все остальное, ну и многими другими практиками. Это самый эффективный метод, потому что он воздействует на самое ядро, на нашу гордыню. Это очень действенный метод. Если вы вот реально, то есть знаете, вот так, дело раз, дело два, дело три. Вот каждый день начинайте супругу делать эту практику. Она у меня на сайте есть, в разделе практики, прям во всех деталях там она уже описана. И вы увидите, что через месяц ваши взаимоотношения сильно изменятся. Очень сильно. То есть вы сделаете действительно шаг. И начнет меняться вторая половинка, потому что вы разрядите между вами взаимоотношения психологически. Техника поклона. Еще пару раз скажу, что когда я на нее натолкнулся, я был, скажем так, очень шокирован и ошарашен тем, что до этого я использовал, тратил кучу сил и средств на гармонизацию, а здесь нашелся такой простой, действенный и элементарный способ. Я очень жалел, что раньше, вот будучи там еще лет 10 назад, за руку здоровался с Рами Блэктом, в его центре был. И я тогда не приобрел его книги и не изучил, в частности, вот этот вот метод. И тем самым я как бы, ну, я так считаю, удлинил сильно себе путь к гармонизации. И вот эта методика, она помогает, даже вот меня люди встречают, благодарят то, что они начали пробовать, и действительно она помогает. Она помогает до определенного уровня, потому что дальше надо проходить еще. То есть мало того, проработать свою гордыню, нужно еще научить служить. Служить людям, служить семье, служение. То есть гордыня – это когда вы тянете на себя, от всех все требуете, всех подавляете. Служение – это когда вы начинаете уже быть в балансе и начинаете частичку себя отдавать супругу, отдавать детям, отдавать миру. То есть вы принципиально переключаетесь из красной зоны, да, вот скажем так, состояния, в зеленый. Вот это, вот кто знает индуизм, смотрел там фильмы про Шиву, там, к примеру. Есть состояние Шивы, а есть Махакала. Состояние Шивы, он такой благостный, медитирует. Состояние Махакала, он разрушитель, все уничтожает. То есть состояние ярости и состояние благости. То есть у нас у всех это есть. И вот чтобы сначала нужно выйти из состояния вот этой агрессии и давления и переключиться на состояние благости. И после этого вы можете начинать потихонечку служить, отдавать и наращивать себе благостные черты характера. Вот сюда прыгнуть – это вот просто элементарно. Вот так вот, как щелк, и вы здесь. А вот сюда идти, надо сначала вот это все убрать, переключиться. И здесь у вас подключается связь уже с Высшим Я, с Богом, с Творцом, по-разному можно назвать. И тогда вы можете все больше и больше отдавать. И в итоге вы приходите вот сюда. Вот. То есть состояние света, состояние осознанности, да, то есть вы начинаете осознавать себя в этом мире, осознавать, что здесь происходит, и осознанно оказывать воздействие. Никто не сказал, что это не может быть, к примеру, воин. Просто он осознан. Если он действует, он просто осознанно, опять-таки, входит в состояние, оказывает какое-то воздействие, и потом переключается. Даже вспомните, как говорили, вот эта триумфальная арка откуда пошла, то, что когда шли на бой, скажем, жрец, там была арка рядом, поселение, да, и жрец проводил отряд, идущий на бой, через арку, и они ходили как бы в состоянии мертвого, то есть он уже умирал для мира, после чего он воевал, и когда они возвращались, они должны были заново через него пройти, чтобы опять в состояние жизни вернуться. Это вот психически своего рода переключение, но, может быть, даже поглубже, чем я нарисовал, Но сам принцип, что вот эти вот переключения вы можете засечь у себя самого. И задача осознанно удерживать вот это состояние. То есть благость — это только то, что ну, в нее можно прийти только осознанно, только если вы захотите этого, только если вы будете к этому стремиться. То есть вот сюда в итоге добраться можно только осознанно. Как бы вас ни тащили, вы все равно ну, до определенного уровня вас дотащат, а дальше вы только сами должны идти. Вас никто не заставляет в этом мире становиться хорошим, становиться гармоничным. Никто. Вам дают уроки больше на гордыню, на ваши негармоничные части, вот как семья, к примеру, да? А вот на благость вы должны сами найти себе путь. Вот это очень тоже важно понимать. У того же, кстати, Рами есть хорошая книжка «Три энергии», где про гуну благости как раз вот это описывает. Наблюдение, скажем так, очень многих мудрых людей. Кто не знает, Рами Блэкт, это Паша его зовут, это бывший офицер ВДВ, который просто переключился на духовную тематику и очень-очень много чего там познал. И поэтому, опять-таки, это все наше славянское. Так, ну что же, вот эту тему мы немножко так коснулись. Итак, чтобы дойти сюда и перестать жаловаться на судьбу, перестать вот идти в жестком режиме, нужно захотеть сюда прийти. То есть вас все равно тащит. Но почему бы не пойти осознанно? И тогда вы осознанно станете исследователем и уже пойдете по судьбе легко. Вот мы задали вопросы, да, вот перед эфиром как раз спросил. Вот, допустим, что делать? Муж сидит, ничего не делает, денег не приносит, лежит на диване, детьми не ухаживает, денег, ну и все такое. И сразу возникает вопрос, а почему муж сидит и ничего не делает? Вот я сейчас прям к мужчину могу задать этот вопрос. Мужики, а почему бывают периоды в вашей жизни, когда вы сидите, и вам ничего не хочется делать? Особенно после того, как вы пообщаетесь с женщиной, да, когда она вам попилила мозги очень часто, и вам ничего не хочется делать вообще. Потому что есть открытое состояние, когда человек в режиме творца, он готов делать, готов трудиться, готов, ну, как бы, кучу всего перейти. А есть закрытое состояние. Когда либо человек агрессивно ведет, либо он просто закрывается, и все. Потому что он теряет смысл жизни, он теряет вот этот поток, он не понимает, а зачем я вообще живу, что здесь происходит. Деньги нести, он может сказать, знаешь, дорогая, я тебе вот принес 100 тысяч, ты их потратила, принес там 200 тысяч, ты их потратила, принес 50 тысяч, ты их потратила. Так зачем мне приносить 200 тысяч, если я могу принести 50, я меньше работаю, а результат один и тот же. То есть с точки зрения мужчины. То есть понимаете? Вот это вот момент, если у мужчины или у женщины перекрыт вот этот поток, то у них возникает непонимание, зачем я живу. И когда возникает непонимание, то у них жизнь превращается в сплошные испытания. И они не живут, они как бы существуют. И вот знаете, у меня такие состояния часто бывали, и у многих других. Они не понимают, что здесь происходит. Зачем все это? Вот зачем? Вот на автопилоте идут, там кормят детей, накормили мужа, что-то пошли сделали, помыли посуду, и они как бы существуют, а как бы мир проходит мимо них. Где-то там посидели в соцсети. Почему люди сидят в соцсетях? Как говорят, я там отдыхаю. Потому что в этот момент идет как бы переключение. То есть это знаете, как вот выпил и весь день, с утра выпил и весь день свободен, да? Это та же самая тема. То есть это своего рода как наркомания. То есть вот телевидение, алкоголь, курение, всякие соцсети, человека засасывает. Это тот эфир, опять-таки, вспоминаем, когда он подключается к некой структуре, и эта структура в сознании человека становится частью его, и он как бы становится, он перестает проходить жизненные уроки, и он как бы встает на паузу. Ну, вы читаете фантастику, вы залипаете, вы исчезаете из этой жизни. Или сидите там, кто-то вот, может себя вспомнить, в компьютерной игре, все, для вас мира не существует, вы там. То есть это фактически побег от реальности, побег от ваших уроков. Вот что такое эти все интернеты, чаще всего телевидение, какие-то развлечения и прочее. Если это чисто, вот прям убежать от семьи, вот прям убежать от проблем, убежать, спрятаться, знаете, как я в домике спрятался. Если это возникает, это значит, у человека нет состояния, ну, осознания, зачем он родился, нет осознания того, где он находится, для чего все это. Он не служит этому миру, то есть нет состояния благости, состояния служения. И тогда жизнь превращается у него в такие серые будни. Еще так интересно, с одной мамой общался в свое время. Она, после общения она говорит: знаешь, а я поняла, что есть забота, а есть любовь. То есть я заботился о своих детях, а не любила. То есть она их мыла, убирала, гладила, все делала для них, но себя не дарила в этот момент. То есть любви вот этой не было, отдачи. То есть это забота, а вот отдача. Чтобы была отдача, вот нужен вот это вот состояние потока, состояние благости. Тогда ты можешь что-то от себя отдать. И в него надо зайти. Это, знаете, вот состояние потока. Это вспомните себя в состоянии счастья, радости. Обычно это когда человек занимается творчеством, когда поет, когда что-то делает, что ему нравится. И у него прям раз, ему хорошо, и он чувствует, не зря он живет. Вы себя можете в эти моменты вспомнить. И вот возникает вот это ощущение, ощущение благости, ощущение вот такое, когда эту душу как бы разворачиваешь. А вот это состояние вам надо воспроизводить, считайте, постоянно стараться. Это как хвост трубой. Вот можно пессимист, да, и оптимист. Что такое пессимист? Это вот закрытая система, когда он закрыт от всего мира и на всех жалуется. То вот плохо, там плохо. Что это? Вот он энергию вот так на себя тянет. И превращается в такого эгоиста. Эгоист, пессимист – это все одно и то же. А здесь человек в благости, он всем дарит, он не критикует. Ты такой оптимист, он не критикует. Это говорит, вот там опять там что-то плохое сделали из-за рубежа. Он говорит, да ничего страшного, у нас все хорошо. Да вот там опять там сосед там то-то-то-то. Да ладно, ничего страшного, он просто там ошибся. Понимаете? Два разных состояния. И вот вам нужно состояние стремиться благости сохранять в себе и его удерживать осознанно. То есть вот это вот состояние благости, потока. Первый – это отказаться от осуждения. Перестанете осуждать, перестанете воевать, потому что любая агрессия, вы заметите, это начинается с осуждения. Сначала идет осуждающая мысль, и потом у вас идет энергия, заряд. Та-та-та-та-та-та-та-та. Уберете осуждение, начните как бы оправдывать человека, начните искать ему не то что оправдание. Ну, на ногу ему наступил кто-то, и он пошел там и накричал. Ну, вы же не знаете, там начальник вот пришел, кричит. Ну, может, ему там жена что-то плохое сказала, он пришел, на всех накричал. Так надо подойти к начальнику и общаться. А как дела? Что случилось? Войти сквозь вот эту вот оболочку. Это, кстати, ну ладно, это отдельная тема. Есть такая методика. Если вы находитесь в состоянии благости, то вы можете проходить через служение, через поток в защитный кокон вот этого человека, находящегося в агрессии. Вот этот вот. Вот он в агрессии пытается всех атаковать, да, пытается вот так. И вот если вы от души, да, от души хотите ему помочь, то вы спокойненько подходите, с ним общаетесь, ему становится лучше, он перестает атаковать, он перестраивается, гармонизируется. И это на практике уже проверено многими людьми. Вот это состояние, оно волшебное. Это называется лад. В ладу. В ладу с миром. Хотите, чтобы семья была в ладу? Станьте в ладу сами. Возьмите, встаньте в это состояние и удерживайте его осознанно. Ну да, в принципе, с агрессией все понятно, но вот еще такую грань я хочу добавить небольшую, да, что нужно смотреть изначально, на чем закладывался фундамент, потому что я все же хочу вернуться к теме эфира, как наладить семейные отношения, да, в семье. Вот на каком фундаменте закладывалась семья? Да, если на каком-то материальном фундаменте ты мне, я тебе что-то должен, то это одно. Но вот давай, наверное, определим какую-то основную цель семьи, и на каком фундаменте все-таки должна закладываться семья изначально. Ну, я сейчас еще немножко тогда в эту тему, я уже начал рисовать, не договорился. Вот человек рождается. Вот он родился, и у него пошли уже испытания. Родился в роддоме, перерезали пуповину, да, ну, мы понимаем, как мы живем, сделали прививки, вот даже вот ему там до года, а у него уже куча-куча испытаний. То есть он уже... Начинается на него воздействие. Дальше его могут отдать в детский садик, да, период какой-то жизни. То есть его отлучают от матери, и на него начинает оказывать воздействие та или иная структура. Что такое детские сады и прочее? Это уже структура конкретная, там воспитатель, чужие дяди, тети. кому повезло, кому нет. Это вот мы все, я вот беру вашу жизнь, конкретно, да, допустим. Дальше был период школы, допустим, до 18 лет. Чему вас там учили эти самые 10-11 лет? Ну, разным знаниям, которые в жизни вам потом не пригодились, большая часть. Какую-то давали информацию. А по сути, вас вот подключили еще к одной структуре, которая вам вот так вот сделала. После этого, то есть это уже 18 лет, да, это 18 лет. И здесь можно уже рисовать у женщины красную зону. Пошло детородный период. Но она в этот момент, как правило, ну, надо же в институт поступить, правильно? И вот поступает в институт. То есть это уже, насколько там, 25 лет, 26, 25 лет. Она еще не родила. Ну, это частое явление. И вот она подходит к этапу. Вот они встретились вместе, там, не знаю, там, ну, в 30 лет. И в 30 лет у них только-только начинают взаимодействие какое-то. Дальше. Этот человек тоже была нелегкая судьба. Сейчас мы еще чуть подробнее опишем эту нелегкость. В чем она заключается? Вот с одной стороны, нас ставят жесткие условия, разные. Но с другой стороны, у нас же есть свобода выбора. А что значит свобода выбора? А мы, приходя сюда, рождаясь, у нас есть определенные негармоничные части, то есть пороки, которые нам хоть, ну, как бы, которые нас тянет. Вот кого-то тянет на алкоголь, вот он ничего не может сделать, вот тянет. А кого-то наоборот не тянет. Мне, например, с детства вообще, ну, как-то я не мог понять, зачем люди пьют. И для меня это был нонсенс. Меня это вообще, прям, не тянуло, ну, никак. А кого-то, наоборот, тянуло. И вот его тянет, и, соответственно, кого-то тянет погулять. Ну, как у нас загулы уходят, да, там мужчины, женщины. Может, кто-то может даже себя вспомнить. Ну, тянет его испытать эти ощущения, чувства, а кого-то не тянет. А кого-то потянуло там на наркотики, а кого-то потянуло на какие-то насилия, да, там разбойные нападения, давление, агрессия. И вот, получается, к 30 годам каждый уже прошел свой путь. И этот путь многие хотели бы даже забыть, некоторые события, ну, того, что происходило. Но мы получаем то, к чему нас как магнитом тянет. То есть именно то, что нам надо проработать. И у каждого из нас свои есть вот эти слабые какие-то стороны. И жизнь вот до этого нас уже столкнула. То есть до 30 годам мы уже, скажем так, сунулись туда, куда нас тянуло. Уже сунулись, уже поняли многие, что там нехорошо, уже вышли. Ой. И поэтому вот этот путь непрост. То есть этот мир нам дает возможность познать все пороки, как, ну, все пороки, вот все вот эти вот вещи, которые у нас под корочки, внутри, в душе вот какое-то желание есть. То есть все желания реализовать, ну, большую часть, да, там. Вот. И вот здесь одно прошли путь, здесь другой. Вот они встретились. А что такое семья? Это вот плотные взаимоотношения, да, то есть это когда супруги, ну вот супруги, ну как бы души, у них потихонечку налаживаются связи. То есть вот как между людьми, вы вот вы общаетесь, у вас налаживаются связи, а между супругом они уплотняются. И также, раз вот здесь пороки-то были пройдены, вот смотрите, агрессию к этому моменту человек прошел, все пороки, то есть он перестал быть агрессивным, он перешел в состояние благости к 30 годам, когда семью создавал? Нет. Потому что его где-нибудь этому учили? Может быть, его в детском саду об этом говорили? Нет. Ну, наверное, в школе обучали, как стать женщиной или мужчиной, какие обязанности у женщины, мужчины, кто такой женщина, кто такой мужчина, какое предназначение женщины, какое предназначение мужчины, как создать крепкую семью. И, наверное, этому несколько лет жизни в школе посвятили. Но я такого лично не помню у себя. И как результат, когда мы вот с супругой соединились, у нас был полный трэш. Я думаю, многих из вас так же. До седых волос. Потому что я не мог понять, что происходит. Вроде любим друг друга, а потом бац, конфликт. Потом опять нормально, потом опять конфликт, потом опять. И лично для меня это был большим сюрпризом. Потому что я не мог понять, что происходит. И никто за эти... Там 25 лет в моем случае, никто мне нигде никогда не сказал, что такое семейные взаимоотношения. И оказывается, я уже сейчас понимаю, что к этому можно подготовить и к 18 годам сделать людей уже, детей уже осознанными, чтобы они уже осознанно вступили в супружескую жизнь, чтобы женщина была женщиной, а мужчина мужчиной. То есть это можно сделать, но нам этого не дали. Зато мы, конечно, познали путь пороков, скажем так. И вот когда мы столкнулись, вот нас столкнули, мы начинаем вот сталкиваться лбами, да, вот через гармоничные связи. И проходит год, два, три, так или иначе у нас, помните, да, мы растем. И вот эти связи потихонечку-потихонечку гармонизируются, если особенно оба члена семьи так или иначе стараются сохранить семью. Знаете, за семью надо сражаться, особенно на первом этапе. Я сражался отчаянно, вот просто жестко. Почему? Потому что я так решил, что я хочу сохранить семью. И хотя там супруга вначале вообще как-то этим не заморачивалась, скажем так, но вот первый год наших семейных отношений вытянул именно я. Я искал ведические знания, я их нашел, то есть Вселенная вам дает. Я там начал отступать, начал работать над собой, я фактически вытянул семью свою. И это будучи в 25 лет, когда, ну, гордыня такая была, что просто зашкаливает. Почему лбами? Ну, все-таки я вытянул. Потом уже со временем супруга подключилась, да? И вот это нужно понимать. Вот это вот механизм. То есть кто? И вот как, какие цели, как спросил Леша, какие цели были, когда семью закладывали, да, вот изначально? Потому что кто-то закладывает же, находясь в порочном круге, как ты правильно заметил, там, чтобы деньги были, чтобы благосостояние было, а кто-то для счастья и любви. Ну, благо у меня и у супруги была цель именно все-таки любовь и все-таки взаимоотношения, все-таки семья изначально. То есть как бы вопросов нет, а там, ну, это, наверное, тоже важно. Я уверен, что многие слушатели то же самое, потому они слушают, что все-таки они хотят сохранить семью. И это возможно. Я прошел этот путь, многие прошли этот путь. Надо просто начать двигаться к осознанности. Так вот, еще одна тема интересная, которая вот в этом же графике хотел коснуться, начинают рождаться дети. И дети, они помнят, да, то есть они тоже начинают помогать вам проходить уроки. Вот, например, очень часто со стороны женщин вот такая восторженность или какие-то капризы, истерики, то есть детские, да. Но после того, как они рожают детей и воспитывают их, они как-то очень сильно мудреют. А почему? А сколько бессонных ночей, да? А сколько переживаний, болячек и все такое прочее. И то есть женщина переходит такое количество опыта с рождением детей, что она меняется на выходе, она становится уже там, ну, довольно-таки осознанной матерью, особенно когда она воспитала троих детей. А мы помним, куда нас всех тянут. То есть это все, и семья, и муж, и дети позволяют той же женщине стать осознанной, перейти, ну, вот это, стать гармоничной, как говорят ведьмы, да? То есть это и есть путь, к которому мы все идем. Но только нас могут тащить, и мы можем сопротивляться, упираться ногами, руками, а можем сказать: хорошо, здорово, а давай-ка я буду идти туда, куда нас тащит. Ну, судьба же есть, ее же не изменить. Мы же сюда пришли вот для этого. А что нужно сделать? И знаете, способов великое множество. Есть колоссальное количество психологов. Вот это новое направление психосоматы, да? Куча разных способов, их даже не передать, сколько там книг, видео, кого там, курсов, которые могут помочь гармонизировать себя и через это гармонизировать всю семью. И, поверьте, их находят. Вот даже я думаю, кто из вас, кто слушает, хочет сохранить семью, они уже перелопатили много литературы, они уже посмотрели ряд статей, они уже начали пробовать что-то делать. И у них начинает так или иначе что-то получаться. И главное, знаете что? Не отчаиваться и идти вперед. Получается, не получается, все равно идти, все равно действовать. Вот, допустим, технику поклонов. Вот просто берите, делайте, делайте, делайте, делайте. Вот проделайте ее, там, не знаю, 2 месяца, каждый день. Там, 3 раза по там, 15 минут. Все. Вот мужики, да, вот поделайте, и вы увидите, как у вас все начнется все меняться. И взаимоотношения, все остальное. Да, это наступить на свою гордыню. Но семья того стоит, я думаю. Если стоит, то вперед. И она помогает. Дальше. Что еще очень важно? Человек еще, вспоминаем, он гармонизируется, когда он находится в рамках своего предназначения. У него поток включается, да? То есть нужна самореализация. То есть это не должно быть, что вот постоянная работа над собой в экстремальных ситуациях, да, когда постоянно кричат, орут, что-то тебя требуют. Нужно, конечно, переключаться на саморазвитие, то есть творчество. И творчество вам, ну, допустим, пение, да, вот давайте возьмем то же самое пение. Я очередной раз приведу пример, который вот Валера, хороший знакомый из Сибири, как он говорит, когда он был в детстве, ну, в деревне росли, глубин, Сузун, это глубинка Сибири, все пели, все ходили и пели по деревне. Вот работают, поют, идут, поют, что-то делают, всегда поют. На одном конце деревни начинают, потом хоп, подхватывают, вся деревня поет. А почему пели? Поют-то, когда хорошо на душе, да, когда раскрыт. Появились телевизоры, все петь перестали. В обратку. Убрать телевизор и начните петь. И начнете раскрываться. То, что вы в раскрытом состоянии, вам и труд кажется радостью, понимаете? Нужно войти в это состояние радости, мне надо войти. Вот знаете, вот как Мюнхгаузен себя за шкирку выцепляет, вот прям осознанно входить в состояние потока. Осознанно. Как? Ну, допустим, мне никто не мешал вставать рано утром и заниматься йогой. Я вот просто вставал на час раньше, занимался йогой. Я в свое время, когда это было, не знаю, там, сейчас даже скажу, лет 7-6-7 назад занимался мантрами. А так как надо было каждый день по 40 минут, ну, я так решил, да, там, то я вставал, то есть у меня рабочий день, ну, мне надо было выехать в 6:15 на работу. Я вставал, соответственно, в 4:45, готовил себе обед, потому что надо правильно питаться, напомню. После этого я 40 там, минут читал эти мантры и пошел на работу. Ничего. То есть если вам это надо, то вы найдете себе путь. И вы найдете, когда, допустим, сделать зарядку, когда найти время для творчества, когда найти время для какого-то развития, для служения пойти, там, не знаю, убрать, кому-то что-то сделать. Короче, вы найдете это. Вы поймите, человек так устроен. Если надо, то он это сделает. А если нет, то извините тогда вот за шкирку. Вы поймите, зачем мы родились, это самое главное. То есть это самая главная цель вашей жизни. Вы поймите, вот главнее ничего нет. То есть вся, весь этот цирк, все вот что вы видите, все вот эти, мир вывернутый наизнанку, да, вот все вывернуто наизнанку. Это я уж самое мягкое выбираю, что здесь происходит, если вы вот наблюдаете. Все это сделано для того, чтобы сформировать для вас такие условия, чтобы вы в итоге вышли в состояние благости. Это все для вас, вот лично для вас. Вот кто меня слушает сейчас, для вас. Потому что это, у вас есть свой мир, то есть в вашем окружении там определенное количество людей. Каждый из них дает лично вам эту обратную связь. Что-то там происходит в мире. То есть все продумано так, чтобы именно в это время, в этом месте вы жили и двигались, двигались, двигались, двигались. И супруг, и дети, все для того, чтобы вы шли сюда. Вот все. Так может, надо просто взять и идти начать осознанно. Осознанно это вот прям каждый день предпринимать шаги, чтобы идти. Допустим, каждый день делать какую-то йогу. Ну, условно говоря, зарядку, гимнастику. Каждый день. Потому что когда у вас тело, ну, те же самые растяжки, у вас открываются те же самые каналы, проверены. То есть вы становитесь телом, ухаживаете за телом, соответственно, у вас структура выстраивается энергетическая, да, там, духовная, как угодно зовите. Питание. Нормальное питание у вас, опять-таки, становится улучшение, ну, как бы, шлаков нету, и вы, опять-таки, энергетически более целостны. То есть это, опять-таки, все вот материальное, это отражение духовное. Если тело заплывшее жиром, то это значит, что у вас и не все в порядке еще и не только с телом. Это все отражение. Если болезни какие-то идут, так извините, так если вы не идете не туда, вот это же семейные отношения, сюжет, так это же рецепт ко всему. Раз болезнь, значит, вы пошли не туда. То есть в вашем на пути, то есть вы ушли не туда, начали проявлять те состояния, которые не нужны, и вам начали уже сыпаться болезни. То есть отсюда вам начинает прилетать, и вас запихивают назад. То есть болезнь – это показатель, что вы очень сильно отклонились от, особенно хронического, вашего предназначения. Очень сильно. И как? Ну, лечиться, да? Осознайте, для чего вы родились, и начните идти туда. И все, вы сразу выздоравливаете. Вот я врач, да? Я не лечу людей. Почему? Потому что я понял, почему люди болеют. Лечить-то надо голову. То есть то, что этим занимаются сейчас современные психологи, условно говоря, но только у них рабочие методы у многих помогают, это, ну, скажем так, тоже надо использовать. Но поняв вот всю структуру, как устроены наши души, как устроены взаимодействия, все разобравшись, остается только жить по-человечески и становиться человеком. И у тебя решаются сразу и семейные отношения, и материальные отношения. Наверняка тоже у многих поменялись. И что у нас? Здоровье, да? И жизнь как-то радостнее становится. Вы сразу меняете. Это и есть состояние осознанности. То есть вы ближе, чем ближе к нему, тем более осознанно у вас жить. А для этого вы родились. То есть все идет сюда. Что еще по этому теме можно сказать? Служение, я сказал. Любовь, да? Любовь. Что про любовь можно сказать? Вот в таком состоянии может ли человек любить, когда он тех прессует, атакует? Там любовь даже не пахнет. Все-таки любовь, это по мне так, это ближе, что состояние, когда человек отдает частичку себя, отдает, дарит свою энергию, свое состояние, да, дарит своему ребеночку. То есть в этот момент человек не злой, как собака, а радостен, он улыбается, как правило, да, там он дарит себя миру. Вот что такое любовь. Как часто вы улыбаетесь? Я думаю, это тоже интересный вопрос. Как часто вы... Давайте копнем глубже в семейные отношения. А как часто вы уделяете время своим близким? Сколько минут в день вы уделяете своему супругу или супруге? Я немножко разъясню. Этот вопрос меня в свое время ошарашил. Вот два тела. Вот они находятся в одной комнате. Но их сознание... Один там смотрит компьютер, что-то другой вспоминает, что было, или у нас какие-то проблемы, нужно решить те задачи. И они где-то там. А где они уделяют время друг другу? Вот подошел, посмотрел в глаза, и ты с ним, ты с супругой. А как у тебя дела? Слушай, а ты прекрасно выглядишь. Слушай, а давай сделаем вот это. И ты непосредственно с супругой, да? То есть, и знаете, вот иной раз и минуту в день. Я вот начал засекать, да, вот как было время. И что даже минуты в день, вот ты рядом ты находишься, живешь вместе, а внимания-то нет. То есть слияние, то есть единение нету. Как часто также вы находитесь с детьми, не решаете их проблемы и задачи, а вот просто остановились и любуетесь, играетесь от души. Как часто? Сколько минут в день или секунд? Даже 1-2 секунды – это уже много, кстати. Почему? Потому что в этот момент хоть какой-то обмен происходит. Я уж давайте другой вопрос про соитие, да, супругов. Как часто соитие? Когда гормональный фон срабатывает, овуляция? Или вы до того, ну как, почему, да? Вот это тоже интересный вопрос, конечно, там много интересного можно рассказать о соитии, про то, что какие процессы происходят в этот момент, про то, что тоже очень интересный критерий. Но сам принцип вот это вот взаимодействие, семья – это конкретные дела, это конкретное взаимодействие. И чтобы она стала единым целым, вы должны непосредственно уделять время своей половинке, своим детям. Вот просто себя, супругу или супруге, отдавать частичку себя. Не ты иди, сделай то, сделай это, иди сюда. Да, как у нас с детьми? Пропылесось. Иди помой посуду. Иди сделай то. А ты сделал уроки. Это называется пресс. То есть вы начинаете присутствовать. Не хочу, не буду. Это давление, пресс. Сколько секунд? Сколько минут? Попробуйте засекать прям. Вот я каждый день даже жене говорю. Вот сегодня 1 минута. Сколько раз вы обнимаетесь с супругой? Сколько раз вы обнимаетесь с детьми? А с чего вы взяли, что у вас вообще семья есть? Я не шучу. Я когда все это понял, я прям жене заявил, а ты знаешь, у нас нет семьи. Мы просто тела, находящиеся в одном месте. Просто тела. И все. Тела. Все. 5 тел, находящиеся в одном месте. Ну, каждый где-то там летает. Один в одном месте, другой в другом месте, эти там-то. А где мы все вместе? Это было серьезное для меня открытие. Что, по сути, у нас в нашем перевернутом мире семей нет. И чтобы их создать, это нужно конкретные действия. То есть вот мы говорим про семью, но мы говорим, вот сейчас все говорят в основном про семья как объединение тел, находящихся в одном месте, а не как объединение душ. Это очень-очень серьезная тема. И вот для того, чтобы души объединялись, что нужно сделать? Это нужно, чтобы у них были общие дела. У них всех один вектор направления. А давайте пойдем покосим траву вместе. А давайте все вместе. Вместе это значит, что не мы пошли телами в парк и там провели вместе. А вместе это значит объединившее сознание. Вы знаете, это как... Это надо отключить мысли, извините. Вот этот мусор из головы весь выкинуть полностью. Вот этот мусор вам мешает, вы не живете, вас там нет. А полностью надо соединиться, то есть переключиться на детей, переключиться на жену, на супругу. Полностью посвятить эти минуты, мгновения жизни ему полностью. Забыть про все, вообще выкинуть из головы. И это делать в делах, в каких-то делах. Это могут быть хозяйственные дела, это могут быть благотворительность, пойти убраться, то есть через игру. И помним, да, как тот же Леша говорил, община. Община – это семья. А семьи без, даже общины, без общих дел не бывает. И чем больше общих дел у вас в семье, общих, которые вы делаете сообща, дружно, друг друга поддерживать, тем глубже у вас вот эти связи семейные, чем вы плотнее. И дела должны быть не через силу. Вот мы сейчас воспитание, да мы сейчас про супругов, вот воспитание чуть коснемся. Я обратил внимание, что вот это самое дергание детей постоянно, насилие, иди помой да это, сделай то, оно вводит в состояние агрессивное самих детей. Ну ты здоровый, да? У тебя поле. Конечно, задавить просто, сломать ребенка. Ведь что делают сейчас в наших некоторых заведениях? Они ломают личности детей. Чтобы они сидели, чтобы они там делали, зубрили. Ломка идет. Я вот сравниваю своих детей, допустим, примерно, там, и только что в школу ходят. И разница серьезная. Потому что те, кто в школу ходят, они уже подключены, у них там, там просто рядом с ними стоишь, общаешься, уже чувствуешь вот эти понты, которые идут изнутри. И всякую вот это вот все то, что лезет. Мы помним, мы-то здесь, а они-то только родились, души, они только в детстве познают вот это вот все порочный мир. И прежде всего это вот это, кто круче, кого-нибудь себя утопить, еще что-нибудь, да, там. Как сейчас вот мне нечаянно добавили в группу моей племянницы, и там ее, ну, какую-то, видать, взломали. И там, ха-ха-ха, у нее нет айфона. То есть они уже надругаются другого. Это очень агрессивная среда. Почему? Потому что они не прошли еще путь становления, они не получили эти уроки. И они сейчас в очень жестких условиях, дети, особенно в школах. Вы обратите внимание. Потому что родители часто отправил в школу, принял, а как он там живет, какому прессингу он там. Вы посидите в этой школе. Я работал, специально пошел, поработал в школе, учителем устроился. Я понял, там моих детей не будет. Почему? Это сломать ребенка. Лучше он вообще пусть ничего не знает, чем он пройдет ту школу, выйдет и все равно ничего не будет знать. Но он здесь познает все круги этого, да, там, развлечений надо. Так вот, вот в этой школе находятся дети тоже в очень агрессивной среде. И они друг друга пеняют, друг друга атакуют, постоянно друг друга подначивают. Они просто не могут сидеть. Они, ну, реально. Они не могут знания принимать по-человечески, потому что их прессуют. И когда их еще родители прессуют, их везде прессуют, прессуют, прессуют. Они сжимают, как пружина, потом подростковый возраст, хопа, и во все тяжкие. Конечно. Потому что они уже вырастают в подростковом возрасте настолько психически, что они могут прессануть назад родителя, послать его куда подальше и пойти погулять туда, где они хотят. Потому что их ввели в это состояние с детства, их держали в этом, эту пружину. Дальше они пошли дальше. Гордыня и пороки. А как правильно? А правильно, это очень интересно. Это нужно самому быть в благости, в состоянии, да? И когда тебе что-то нужно от ребенка, сделать так, чтобы он захотел это сделать. Хаманашвили, щетина. И тогда он это... А чтобы он это сделал, он должен уйти из состояния агрессии, не хочу, не буду, да? И перейти в состояние благости сам. И родитель, он должен помочь ему сформировать условия, чтобы он вошел в состояние благости, и из состояния благости он сделал дело. То есть и этим он будет двигаться по своему предназначению к своему пути с самого детства, тем, что вы будете формировать условия в благости, чтобы он себя менял сам, чтобы он пошел и сделал это радостно, чтобы он пошел и сделал заиграть, чтобы ему захотелось это, чтобы он вдохновился стать лучше. Вот задача родителей, педагога в школе. Вот их задача – вести его. Что сделал Щетинин? Он создал безопасную среду обитания для детей и раскрывал их таланты. Я там был один раз, я это запомнил на всю жизнь. Я видел этих детей, я видел эти горящие глаза. Он вывел из агрессивного состояния, где все друг друга благостно. А дальше условия, чтобы они росли. Там не думайте, что все гладко совсем. То есть они создали такую среду, чтобы вот человек рос вот к этому состоянию. И за короткий промежуток времени, там за год, за два, они легко поглощали. Почему? Опять-таки столько знаний. Потому что они открытые. И знания просто как бы перетекали. Это же знание что это? Это информационные пакеты, можно сказать так. И они просто раз и перетекали из открытой системы в открытую систему. Легко. То, что он не сопротивлялся, блоков не было. Это же синхронизация. Это знаете, вот как супруги зачастую мысли друг друга считывают, да? Или слаженность в работе. То есть вы, когда с напарником, вы быстро понимаете, что ему надо, и у вас там молча чуть ли не меняетесь символами, вы понимаете. Слаженность в бою. Что такое слаженность? Это когда идет вот эти связи, объединения. И когда и также любые знания можно передавать, создав определенную среду для детей. И как раз задача-то родителей создать такую среду, чтобы вот это благостные были внутри всей семьи. Взаимодействие всех. А дети как конфликтуют между собой, а? Вот для меня, я еще не решил полностью этот вопрос. Если конфликтуют дети, значит, извините, это зеркало родителей. И их на места ставить бесполезно. Но я обратил внимание, если начать с ними общаться по-человечески, в состоянии благости, и они переключаются, находить те или иные механизмы, и они меняются. Ну вот банально, да, там? Вот вышли косилку косить. Не хочу косить траву. Потом вышли оба и начинают драться из-за этой косилки. Ну смешно, да, там? А почему? Потому что гордыня. Сначала гордыня, что не хочу, а потом захочу, но тогда я первый. И вот найдя способ взаимодействия с ними, с одной стороны, у меня получилось дать ему урок, как наказ, то есть не агрессивно, а, скажем так, упорядочить пространство, то есть упорядоченно оказать воздействие на ребенка, но не агрессивно. Да, я его поставил в рамки старшего, чтобы он младшему дал все-таки покосить. Я ему объяснил, зачем это. Я вот сидел с ним, разговаривал, пока он не понял. У меня даже делал упор лежа, потому что, чтобы он понял, ну, что он встроился в систему, кто в доме хозяин, да, то есть я его все-таки заставил, ну, не заставил, сформировал условия, чтобы он встал, перестал со мной равняться, встал сюда. И после этого он общался до тех пор, пока он не понял, что он сделал ошибку, что все-таки надо младшему брату идти на встречу, чтобы вот с этим гордыней. А сколько часов мы разговариваем на тему гордыни постоянно? И в итоге что произошло? В итоге он дал все-таки покосить младшему. Младший через 5 минут прибегает, а я уступаю старшему брату. Пусть он тоже косит. Потому что у них пропал заряд, и они сразу договорились. То есть вывести задачи, вывести из вот этого состояния детей, и так, чтобы они перестали драться. И шлепать обоих бессмысленно. Только разговорами. Но вы это можете сделать, если сами в ладу. Это очень непросто. Я только, можно сказать, учусь, да, вот гармонизировать семью, детей. Это непростая задача. Но если вы в ладу, вы найдете способ. Вспоминаем. Вы выровнялись, вместе идете. И вы дальше других можете выравнивать. Потому что идет вот это вот слияние. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Хотите семейных отношений? Вы возьмите и себя гармонизируйте. И тогда всех своих, ну как бы, семейных вы можете тоже гармонизировать. И на этом вы учитесь. То есть вот то, что я говорил на детях, да, учиться. И вы еще шаг. Не убегать, а искать способы. Ну, давай, ты там спросить хотел. Да, я хотел сказать, что у тебя чего-то микрофончик шелестит. Может, он что-то задевает. Взгляни там на гарнитурку. Может быть, я вот этим цепляю. Не, вот сейчас вот еще сильнее стал шелестеть. Давай. Может быть, это все-таки ход барахлит. Сейчас как, нормально? Все равно есть шелест, есть. Ну, к сожалению, с этим, наверное, сейчас уже ничего не сделаю. Ну, ладно. Угу. Ну, я думаю, что давай тогда подводить какой-то итог, вот, чтобы наладить взаимоотношения в семье, да, что надо. Да, я так вот из всего того, что ты рассказал, услышал, что первое, это нужно отойти от агрессии, да, через практики, может быть, второе, осознать себя и свой путь. Прийти к основной цели – это любовь и счастье. Я добавил от себя еще продолжение рода, да, что самое важное, что самый любой цветочек, любое животное, в первую очередь, это продолжение рода у него. То есть он должен продолжить свой род. Вот. Ну и не отчаиваться. И если что-то надо добавить, я думаю, что ты добавляй и... Пойдем к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Самое ключевое – это осознать, для чего ты родился, осознать свою духовную природу, осознать, что здесь, вокруг нас, есть, скажем так, массовка, на которую равняться не надо. Нужно равняться на себя, свою совесть, идти самостоятельно своим путем, ориентируясь на осознанных людей, коих в нашем мире достаточно, на кого можно ориентироваться. Идти, не равняясь на большинство. Вот это мотив стать осознанным, вот это самое главное. Есть еще одна мысль, которую хочу как раз сказать. Вот когда вы начинаете двигаться по пути, у вас рождаются дети, и так получается, что в силу тех или иных причин вынуждены люди в школы запихивать своих детей, потому что нет выбора. И они начинают проходить этот путь заново, да, то есть тоже ничего хорошего. Здесь как раз одна из мыслей, которую хочу донести, что семейные отношения можно действительно гармонизировать еще больше, это если объединиться для этой цели сообща, то есть формирование общин. Потому что в общине формируются уже непосредственно женщины, у них своя структура, мужчины уже своя структура. То есть это уже не только семьи в рамках семьи. То есть они разбиваются по структурам. И то есть женщины уже могут помогать друг другу, допустим, женские качества усиливать, брать. Мужчины уже своими делами занимаются, материальными. Женщины дальше, они в безопасной среде. То есть где они занимаются только внутри общины, где-то с детьми, где-то по хозяйству, там, но они не общаются с этим агрессивным миром, вот этим вот. Дальше дети. Дети, соответственно, опять-таки тоже в безопасной среде находятся, и они не должны проходить те самые путь. То есть, понимаете, вот вся община – это такая, скажем так, единая зона, в которой уже будут воспитываться другие дети, потому что с самого детства они уже будут не проходить вот этот агрессивный путь, а уже в благости, и тогда их потенциал вырастет намного, и ваши семьи станут намного-намного крепче. Но каждый ли может войти в общину? И здесь ответ прост. На данном этапе нет, не каждый. Только тот, кто уже преодолел в себе гордыню, агрессию, и уже прошел достаточный путь, чтобы стать более-менее осознанным. Потому что если человек в гордыню, он начнет разрушать любую структуру. И чтобы войти в общину, все-таки это уже должны быть достаточно осознанные, гармоничные люди, как говорится, вторая варна. Ну, ориентир. Почему? Потому что если вот эта агрессия, она начнет... Ну, она просто общину выкинет этого человека, и все. Либо община развалится. Ну, СНТ любой, гляньте. Люди живут рядом. Вы приходите на собрание СНТ, вы видите и уходите, да? Потому что невозможно. Агрессия. И чтобы община не превращалась в СНТ, сюда должны изначально приходить люди гармонично, с конкретными целями и задачами. Все сюда, что называется, все должны быть на выходе осознанно. То есть максимально благоприятные условия для реализации человека. Ну, как бы у каждого есть свое предназначение, для того, чтобы мог выполнить свои предназначения. И вот когда каждый на своем месте занимается своим делом по предназначению, женщины своими делами, женскими, мужчины своими делами, мужскими, детьми воспитывают, опять-таки, лучшие, мальчики, девочки, раздельное обучение, мальчиков готовят быть мужами, девочек готовят быть матерями. И тогда разгрузка, кстати, идет очень сильно женщин. Сейчас очень сильная загрузка многодетных семей. Почему? Потому что те же девочки 14-летние просто приходят и помогают матерям, тем же молодым матерям. И они берут на себя нянькаться и все остальное. Они учатся быть матерями, с одной стороны, с другой стороны, разгружают женщин, которая может заняться какими-то своими делами. Соответственно, мужчины, они, мальчики, они идут дальше куда? Они идут к мужчинам. Соответственно, они перенимают у них опыт, какие-то мастерские, какие-то логистический опыт по предназначению. И вот получается, что до 18 лет они уже могут стать мужами уже, ну, как и называется, высшее образование, среднее высшее образование. Как и школа Щетинина показывает, что это достаточно просто сделать. То есть они за год, за два проходят школу общеобразовательную, потом они параллельно еще проходят два средних образования. И даже, насколько я помню, у них были и высшие образования. И это все до 18 лет. И если это сделать как норма, не как у нас у переростки 18 лет, она еще учится, а потом рожает там, в 30 лет. И вопрос, а зачем училась? Вот у меня жена сидит, врач, ну и чего? Трое детей, вот уже минус там 10 лет жизни, которые она занимается с детьми, и что она будет врачом, а зачем она училась, вопрос. Ну разве что того, чтобы, может быть, чуть более осознанно стать. А если бы она эти 6 лет высшего образования потратила бы на то, чтобы стать женщиной? А почему не сделать для наших детей, чтобы они не проходили вот этот наш путь головокружительный до седых волос, а уже к 18 годам у них становились ладные семьи, чтобы лад был. Вот сейчас мы 12 лет неимоверного, скажем, пути, да, которого прям прицельно я посвятил этому жизни, свою взрослую, именно развитию себя, осознанию, гармонизацию, просто прицельно. Начинался сражение с самим собой, своей гордыней и прочее. Все, лад. И у меня ушло 12 лет. И я сейчас понимаю то, что уровень с женой, к которому мы вышли, это норма для 18-20 лет. Потому что при взаимодействии, при общении, то есть появляется, не тратится сила, а чик заряжается. То есть мужская и женская энергия, они соединяются, и оба испытывают колоссальный прилив энергии, ну, как бы заряд благости, понимаете? То есть семья, и мы только сейчас начинаем приближаться, или вот пошли, когда мы понимаем, что такое нормальная семья, именно семья, когда единое целое, а не когда рядом сидят друг с другом и что-то вместе делают, сожители. А это хочется сделать, чтобы была норма для наших детей. Пусть мы сейчас хоть в 30 лет, там, сколько нам уже скоро, почти 40, мы хоть сейчас приближаемся к этой планке, но мы хотим, чтобы наши дети к этой планке приблизились в 18 лет. А для этого, кстати, вот как раз и нужны формирование сообществ, живущих на земле, в ладу с природой. И когда женщины занимаются женскими, мужчины мужскими, общий достаток как итог. Ну, это называется проект «Народная община». Кто не в курсе, посмотрите эфир соответствующий, заходите на сайт. Не сайт, а группу ВКонтакте «Народная община». И вот мы сейчас как раз этим занимаемся. Кстати, уже обращаются интересные люди очень, которые хотят, ну, в эту общину создавать, потому что их надо создать. Потому что я пока ни одной не знаю, которая была бы нормальная, крупная община, в которой жили бы в ладу по славянским таким традициям, да, народным. Я пока не знаю. Это надо создать. Вот сейчас этот период, когда люди осознают себя, они осознают, что как бы они там, какими бы они профессионалами не были, но условия для своих детей этот мир не может дать им. Вот хоть вы по миллиону имеете в месяц, вы не можете для своих детей создать такую среду обитания, в которой бы они развивались, раскрывались. Это нету такого. Школу Щетинина закрыли, детей этих распустили. А новую среду обитания еще никто не создал. И так, чтобы Щетинин, он отрывал детей от родителей. А наша задача все-таки, чтобы родители были достаточно осознанными, чтобы они могли вместе с детьми быть и проходить тоже этот опыт. Там важно не подавлять ребенка, а раскрывать его суть. Он начинает себя проявлять, учиться и расти. Вот что важно, очень важно. И это возможно сделать только сообща. Поодиночке это не сделаем. Мы можем передать какую-то мудрость, свой опыт, какие-то свои навыки, научить чему-то, да, как сказать, но все равно он потом идет во внешний мир и там будут получаться уроки. А в общине он идет в общину. Дом ему строит община. Почему? Потому что стройматериалы — это себестоимость стройматериала. Труд на строительство — это община же и строит, и он сам может строить себе даже в одиночку. То есть, понимаете, община — это вообще уникальный организм. Я думаю, мы отдельный эфир про это сделаем, потому что люди сейчас, насколько я вижу, не осознают, что такое община. Они не осознают. Вот я сейчас про семью объяснил, что есть сожители, а есть семья. Есть поселение, а есть община. То есть поселение, вот как родовых поместья, собрание индивидуалистов. Я в таком живу. Пытаются находить общие языки, но сложно, потому что индивидуалисты. А община — это уже изначально единое целое подразумевается. Это уже синхронизация, вот как я семью нарисовал. Это очень непростая задача. И, соответственно, кому интересен этот опыт, и кто хочет попробовать создать и жить, добро пожаловать, всем будем рады. Я думаю, что община — это уже следующий шаг после того, когда лад в семье налажен, так сказать. Вот когда люди встают уже, вот уже начинают, уже есть первые шаги, тогда уже можно, потому что зачастую, допустим, мужчина прошел путь. А, кстати, еще один маленький экскурс ставлю. Я тут съездил в этом месяце как раз по общинным делам к соратнику и был поражен. Я увидел почти копию своей ситуации семейной. Тоже трое детей, почти ровесники моим, жена. И я обалдел, когда увидел, что их семья проходит те же самые уроки, что и наша семья. И уровень, женщины в той семье и в моей семье очень близки. Даже мы где-то больше прошли. То есть жена больше по этому пути прошла. Она и старше, понятно. Но сам принцип: в той семье полный материальный достаток, есть все. Путешествовать по всему миру, что угодно. А в нашей, наоборот, очень сильные ограничения. А путь, получается, мы даже больше прошли. И вот это меня поразило, потому что очень часто сетуют: у нас нет отношений, нет улада, потому что нет денег, мы не можем себе позволить то, сё, 5-10. И когда я увидел, что человек с полным достатком, который только можно себе, наверное, представить, нормальным имеется в виду, да, и все то же самое, даже уровень, просто старше жена моя на несколько лет. Я был поражен. И вот после этого уже, извините, когда это говорят, что нам, чтобы был лад, нужны деньги, это неправда. Абсолютно неправда. И зачастую наоборот, как раз отсутствие денег дает лад. Потому что это дополнительные уроки, которые побуждают человека стать еще более осознанным. Уйти от страха. Вот этот страх, опять-таки, нет денег, страх, что это, страх, что то. А ведь страхи и страхов идет гордыня, другие пороки, преодоление страхов. И как раз осознанный человек, он уже перестает бояться. Это уже вторая варна, это планочка, это как раз отсутствие страхов, то есть пороков. Пусть их немного в нашем мире, но они есть, эти люди. И вот как раз с ними очень интересно общаться. И у каждого из них они, как правило, уже прошли свой путь. Они сами дошли, и сами нашли свой путь входа в состояние благости, и тогда в этом состоянии они только начинают служить. То есть на самом деле, я нарисовал итог жизни, но лад и гармония, оно где-то здесь, то есть в норме, лет, если по варной системе, то 18 лет — это уже вторая варна. То есть это уже связь с высшим «я» должно быть у второй варны, да? Вспоминаем критерии. Это отсутствие страхов, то есть это отсутствие пороков полностью. И, соответственно, человек только-только начинает служить миру. Не служить, а прям отдавать. Он становится осознанным. Это только 18 лет в норме. Уже должно быть. А мы зачастую и в 20, и в 30, и в другие возрасты, мы еще даже эту планочку не достигаем. И поэтому, когда я смотрю по сторонам, мне говорят: я второй варный, я такой смотрю, а я не вижу. Их очень мало, кто действительно стал гармоничным и осознанным. Фактически вот это ключ ко второй варне. Потому что, опять-таки, есть состояние нежити, если человек смотрит телевизор и всякие прочие, он уже не вторая варна. Хоть он будет и хозяин, у него хозяйство, но он уже в антиварну ушел. Потому что значит антиварна? Он под воздействием вот этих вот структур этого мира. Вот что такое антиварна. То есть он не сам. То есть пусть он будет здоровский хозяин, еще что-то, но его сознание затуманено, и он под управлением разных эгрегоров, структуры прочее, то есть психологическим под воздействием. Поэтому с ними опасно иметь дело, эти структуры могут через него сыграть и развалить дело или еще что-то. И вот вторая варна, когда не анти, а вторая варна со осознанностью, с этими делами. Ну, если честно, с ними очень приятно общаться, взаимодействовать. Они очень открытые люди, они уже прошли определенный путь. Да, еще, может быть, им предстоит там и семейные отношения и прочее. Причем вот зачастую женщины, они, ну вот, скажем так, ну, здесь мы не знаем варну предназначения, но зачастую им очень сложно. Их вот тащит, им не хочется, их ограничивают, их дети, плачи, крики, вот по ночам, бессонные ночи. Их просто выбивает, вымораживает, их просто это прям одеваться некуда. Вот даже слышал там в Ростове, там мать выкинула ребенка из окна. Ну, по новостям сказали. То есть это уже, ну, вы представьте, ну, это понятно. Но человек, который более-менее осознан, он женщина, она все это перемалывает, она себя ставит на место, да, и идет к ребенку, укладывает, кормит, еще что-то там. И она на этом растет, и на этом совершенствует. Поэтому если у женщины детей особенно, да, и уже там за 30, за 40, это вообще очень печально. И, кстати, ну ладно, мы тему семейных отношений, по сути, только начали раскрывать. И я думаю, если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу, потому что эта тема, ну, 12 лет за там 2 часа рассказать невозможно. Хотя каждый день, вот каждый ваш день, вот это поймите, каждый день вашей жизни вы получаете определенные уроки, которые вы проходите, становитесь совершеннее. Вы еще шаг делаете к итогу. Каждый день вашей жизни, вот поймите, каждое мгновение вашей жизни практически, вы все равно делаете шаг вперед. Если, конечно, вы с утра выпил, весь день свободен и прочее. Потому что это совсем грустно. Это человек, который просто убивает свою жизнь. Вот это грустно, убийство своей жизни. Телевизор — это грустно. Вот сейчас с сыном тоже общаюсь. Ехали на дачу, да? Но опять-таки воспитание. Вот бабушка, смотри, вот она там расстроена, еще что-то. Ну смотри, она постоянно смотрит телевизор. Вот постоянно, с утра до вечера у нее включен телевизор. Вот я говорю, вот у нее стоит телевизор в комнате, да? Вот ты если зайдешь, вот достаточно тебе туда взгляд отправить, и ты превращаешься в зомби. И ты потом, хопа, прошло там полчаса, а ты как будто только присел. И сын потом подходит, да, действительно, вот он только присел, уже там как зомби стал. Понимаете? И дальше он берет что и прячет пульты от телевизора, уже начинает с бабушкой играть, что бабушка, не смотри телевизор. Кому хочется, чтобы его там родители или кто-то там был как зомби, ходил там. А что такое зомби? То есть агрессия, то есть подключение, дальше идет агрессия. И все, и уже бабушка начала как-то меньше телевизор хотя бы эти дни смотреть. То есть вот оно идет воспитание. То есть и опять-таки без агрессии. Не надо смотреть телевизор. Это даже ребенок может к бабушке подойти, и бабушка что-то бы поймет. Вот это воспитание надо всегда, да. Переходим, да, к вопросам и репликам, потому что их набралось много. Переходим, да? Давай. Все, сейчас я включаю коротенькую отбивочку, и мы будем зачитывать реплики и вопросы от наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – как наладить семейные взаимоотношения. Вот мы Иван рассказал нам про основные понятия, основные стороны этого вопроса. И к нам поступили разные вопросы и реплики с чата. И первый вопрос задает Валерий Лаврененко. Встреча, пресыщение, отвращение, терпение, уважение, дружба и только потом настоящие чувства. Эти этапы ведом давно известны. Хотите, не хотите, но их проходят все семьи. Ваше отношение к полигамии. Полигамия — это что, взаимоотношения с разными многоженствами, что ли? Ну, пожалуйста. Алексей, не можешь мне напомнить термин полигамия? Это многобрачие. А, эта тема классная. У меня был водитель на скорой. Классный мужик. И вот у него есть жена, ну, так немножко скафраза, да, и происходит, что вот у него как бы есть поле, и мы же понимаем, что если здесь там один мужчина, да, и здесь две женщины, то на уровне энергии у нас, соответственно, это разные наши существа, личности. Вот они начинают за... То есть у него здесь налаживаются связи, здесь, ну, допустим, это супруг. И здесь он начинает ходить налево. И у него начинает налаживаться связи. И потом мы же не забываем, что у нас есть негармоничные связи, то есть там гав-гав-гав. Как только здесь гав-гав-гав, он сюда выходит, да, правильно? Логично. Как только здесь, он туда и прыгает туда-туда. И они начинают его разрывать на части в итоге. Я уж молчу, там, третье, четвертое. Это очень интересно было наблюдать. Мы год с ними, ну, больше, чем супруга, я, наверное, с ним виделся. Высасывание энергии. То есть его постоянно разрывает. Да, конечно, жизнь у него полна приключений. Но вот это вот состояние не позавидуешь. Потому что на уровне вот его личности он начинает вплетаться в такой кубок, клубок, ну и кармический все, что потом вырваться оттуда крайне сложно. И потом дошло в определенный момент, что у него любовница с женой просто устроили битву, баталию. Он говорит, я дверь открываю, там любовница. Я пока отошел одеться, и вот там у нас жена уже сцепились. То есть это, конечно, жизнь веселая. Причем он жену не бросает, потому что он вырос в традициях, надо жену своей. Короче, это не позавидуешь, все эти любовные треугольники и все остальное. То есть здесь такая каша начинается, что потом ты расхлебывать это будешь, ну, блин, не знаю, полжизни, если жизнь. А если дети здесь и здесь? Это очень-очень серьезно, так скажем. Тут бы с одной женой разобраться-то, да, вот что называется. А тут когда 2-3, а потом еще дети. Я не завидую тем, кто пошел этим путем. Мы, конечно, можем разобрать тему еще и измен, хотя это не моя тема, мне это не интересно никогда было, но я как бы видел, все это как бы на уровне энергии, все это сплетается, вся эта... Я ж молчу, вот как телегония, да, вот телегония знает. Так телегония — это тело, то есть это отражение того, что происходит в мире энергии, ну, в мире наших, где души живут, в мире наших сознаний, как угодно. Все, что там происходит, отражение в виде телегонии. То есть там этот клубочек, он накапливается, и потом вам будет жить мешать очень долго. Что я заметил еще очень интересный момент, я сейчас тоже объясню. Может быть, спустя 12 лет уже можно, да? Когда мы вот с супругой повстречались, так получилось, что она до этого чуть не вышла замуж и сделали предложение, ну вот она отказалась. И вот так произошло, что, ну, это отдельный разговор, да, про судьбу все остальное не будем, что как раз вот у нее был, давайте с этой стороны рисую, мужчина, да, то есть фактически, ну, то есть замуж, ну, хоть там 25 лет, неважно. И у них были связи, то есть они же там годами встречались, налаживались. И потом она там, ну, понятно, что там конфликтные были, сказала нет, и как бы вроде ушла в сторону, но связи-то не рвутся за 5 минут, вы поймите это. Они годами налаживаются, годами рвутся. Вот мы потом начали встречаться, отчего у меня там особый трэш-то был. Мы начали взаимодействовать, у меня-то не было там такой девушки, да, там, которая связи налаживала. И вот мы начали взаимодействовать, и как только вот малейшее не это, еще что-то, сразу сюда, мысли. То есть энергетически связь вот эта держалась почти год. И вот ты вот просто хоть застрелись, ничего ты с этим сделать не можешь. Да, она с ним не общается, она там уже все там забыла про него, но с его стороны связи тоже поддерживаются, потому что как бы вот такая. Вот это вот, это просто жесть. Это год, два, может, даже три там как бы. Вот когда сын родился, и то не сразу прошла. Вот эти связи рвутся очень медленно, и они рвут на части женщины. Понимаете? Это очень серьезная тема. Я на ней столкнулся в личной жизни, и для меня это было еще больше. Я, ну, как бы понимаем, да, мы вместе, все, мужа там, супруги, еще что-то, ну... Здесь ты уже не делаешь. И постоянно ее туда, туда, туда. Я думаю, если у вас были с кем-то взаимоотношения, и вы потом разорвали... Вот почему супруги разводятся, а потом начинают там, то сошлись, то разошлись. То же самое, связи годами налаживаются. Их порвать вот так просто нельзя. Они разругались, разошлись, все, а потом опять тянет. Вы поймите, кто вы. Перестаньте играть, что вы это тело. Если вы не видитесь друг с другом, что у вас нету, что вы все, Вы поймите свою духовную природу, что вы душа. Вы осознаете, когда это, и начнете использовать эти знания, скажем так, в ваших мировоззрении, вы ответите на колоссальное количество вопросов. Вот я пример привел свой личный, да. Потом, конечно, все у нас нормализовалось, все замечательно, но это было непросто. Ладно, давайте дальше. Если интересно, можно и по этой теме тоже. Да, эти темы можно раскрыть в следующих эфирах. Юлия Рябчикова задает вопрос. Доброго вечера. Вопрос. Правильно ли применять эти идеи к отношениям мать-дочь? Наверное, вероятно, раз вопрос задал ранее, идеи, может быть, каких-то практик и вообще. Мать-дочь, понимаете, я вот уже могу сказать, что уже, скорее всего, уже взрослая мать и взрослая дочь. Уже об этом говорится. Если это подростковое, то мы уже проходили. То есть если вы ее зажимали, делай все, делай то, она пошла в школу, там, соответственно, ее вот это вот, и вы уже потом пружина разжимается, и что-то наладить очень сложно. Какой выход? Так, гармонично. И после этого аккуратненько, аккуратненько наложить связь. Аккуратненько. Очень аккуратно. Как? Найти ее интересы. Если это дочь, найти ее интересы и вместе с ней делать дела. Помните, как я говорил? Общие дела. Найдите то, что ей нравится, и начинайте это вместе с ней делать. Вот играть, танцевать, гулять, еще что-то там, покупки, там, я не знаю, вот что-то надо найти такое, и в результате вывести через свидание. То есть как только вы начнете с ней чаще взаимодействовать, у вас между вами будет уже образовываться телесная связь. Если они приятные, да, то, соответственно, это будет гармоничная взаимосвязь. Дальше не забывайте, что у вас есть, опять-таки, родовые, скажем так, связи, энергии. То есть что тоже это можно использовать. Если, это, если вы мать, кто задал вопрос, а там дочь. Пока этот вариант рассматриваем. И потихонечку выходить на вот это вот в благости общения. Опять-таки, если бы мне конкретно хоть возраст дали, я могу более детально сказать. Но это, конечно, ошибка воспитания с детства. То есть вы прозевали. То есть вот здесь период, когда вперед-вперед и потеряли ребенка, если это так. И дальше вам вынуждены спасать ситуацию. Если потом там еще есть интересная тема про конкуренцию. Есть, была, вот хотел выложить все на сайте как раз, ведическая там женщина, она как раз рассказывала про иерархию в семье. Я, кстати, об эту тему не коснулся, но это очень важно, что в семье должна быть четкая иерархия. То есть у нас все везде иерархично. То есть я глава семьи, женщина и, соответственно, дети. Причем они идут тоже в порядке рождения. И если эта структура есть, вот обратила внимание, там как раз женщина рассказывала, то тогда, то есть происходит тема такая, что мальчики, ну там, скажем, старшие должны помогать младшим, а младшие слушаются старших. То есть вот такая, то есть открытая взаимосвязь. То есть старшие, они следят, да, они команд, ну, не то, что команды дают им указания, но они за них переживают, не то, что переживают, следят. Они в открытых связях не бодаются, кто главный, когда один, как я сказал, мой сын один, второй, они воюют друг с другом, к примеру, там, из-за игрушки, из-за там, косилки, чего угодно. А когда один помогает другому упорядочивать чуть-чуть его, а другой слушается, вот это правильное отношение. Это возможно, как раз он там описывает, когда женщина в иерархии находится под мужчиной. Вот женщинам это критически, блин, вот как я буду находиться под своим мужчиной? Как? Мы равны, мы это самое. А здесь стоит понять, что женская энергия и мужская, они принципиально разные. Это как солнце и луна. И когда они сияют, они как бы в разных диапазонах сияют. То есть они не пересекаются. Если женщина – это женщина, мужчина – это мужчина, они не пересекаются. Но если женщина начинает играть в мужчину, она набирает мужские энергии, то они начинают пересекаться и начинается соперничество. Вот это осознайте. То есть если идет война, то на самом деле это показатель, конечно, оба виноваты, но в целом женщина здесь намного больше не права, потому что она вышла на... То есть она, что значит война? Она хочет стать вот сюда, вот и все. Дальше. Есть семьи, вы знаете такие семьи, наверняка, когда женщина стала во главе семьи, и она начала управлять своими мужиками и всей семьей. И что, там счастлива эта женщина? Так, женщина, а зачем вы сюда стремитесь? Кто-то может сказать, я не стремлюсь. Так а зачем вы начинаете спорить со своим мужчиной? Даже если он тысячу раз прав. Зачем? Потому что спор это и есть, кто хозяин. И как только вы выйдете вверх, он сразу закроется, схлопнется и будет лежать на диване, плевать в потолок и ничего не захочет делать, потому что вы встали вверх. И эта глупость одна из самых больших, которую только может сделать женщина, но из-за того, что знания как бы утеряны, и вот это вот происходит. Поэтому должна быть четкая и мудрая женщина, она знает свое место, она не спорит со своим мужем, она находится за мужем. Это серьезно, за мужем. Не муж за женой, а жена за мужем. И вот это людей вот просто выбит из головы. И я обратил внимание, есть психологи, я вот тоже озвучу, я как-то полгода назад еще хотел сделать курс вот, по семейным отношениям. И есть такая, я наткнулся на психологу, я просто начал изучать, какие курсы есть. Я обратил внимание, что все это уже изобретено, велосипед, да, что называется. И там женщина учит женщину, как быть женщиной. Вот это мне понравилось, да. И она фактически дает психологические приемы, я все их проанализировал, которые в открытом доступе. Они все рабочие, я их могу прям разрисовать каждый, как он работает на, ну, с точки зрения энергии и прочее. И одно из самых, и она говорит, меня называют адвокатом мужчин. Почему? Потому что она просто женщин учит быть женщинами, дает им методики, еще что-то, чтобы они вставали на свое место женское. И тогда они будут счастливы. Это, ну, это истина, извините, я не знаю. Это норма, это природная вещь. И женщина, еще же есть такое понятие, как вот барьер, да, а есть понятие слияния. Я эту тему на том эфире немножко брал, немножечко ее озвучил. Вот когда мужчина и женщина, да, и есть вот это вот связи. Помните, мы говорили, обрываются которые, но они же накапливаются. Чем плотнее семья, тем ближе она, тем ближе, ближе, ближе. И вот как раз полное слияние возможно, когда оба открыты. Ну, я так рисую условно полное, не совсем полное, но хотя бы в моменты близости, в моменты вот там, когда рядом находитесь, рядом, когда вот рядом, глаза в глаза, что называется, и происходит вот это слияние. И это возможно, когда оба открыты, оба достаточно гармоничные, и женщина, она опять-таки раскрывается полностью у мужчины. То есть женщина должна раскрыться. Да, мужчина тоже, но именно раскрыть себя полностью, как бы отдать мужчине полностью. И тогда включаются режимы очень серьезные, потоковые и все остальное. Но для этого женщина именно на свое место. Вот пока она наравне, нет, постоянно блок, постоянно соперничество. Вот когда она встанет на свое место, раскроет свою суть, и вот это, скажем так, оба получают колоссальное количество энергии, колоссальное количество сил, ну, радости неимоверной и прочее. Это норма для семьи вообще-то. 18-20 лет как раз тогда они соединяются. Да, о чем я говорил. То есть я не просто так говорю об этом. То есть это вы будете совсем другими. И когда вы в благости, то и детей вы уже будете воспитывать тоже в благости. Но еще, ну, там много интересных деталей. Допустим, если вы раскрылись гармонично, ну, более-менее, а второй нет, не раскрылся, то да, вот так вот. То есть как бы связи еще не налажены, то есть налаживаетесь, а у второго есть какая-то негармоничная часть, и он, скажем так, неосознанно мог что-то громко сказать, крикнуть, вы связи наладили много-много-много, то у вас как бы приходит это как бы удар, да, вот чувствуется прям, как ударили. Да, но это происходит только по одной причине, что недостаточно гармонично внутри, то есть есть еще порог, за который смогла вот эта связь пробить. Я с этим столкнулся еще несколько лет назад, сейчас теперь жена мне с этим сталкивается. Слава богу, что уже дошли до этого уровня. Полное раскрытие, если внутри нет полной гармонии, то какие-то неаккуратные действия могут вызвать удар. Либо вовне может быть какое-то воздействие, ну, к примеру, мимо машина проезжала, сзади там что-то побивикало, ну, на жену это оказало впечатление, и она по связи начинает мне транслировать тот удар, который она, ну, скажем так, приняла от другой машины. Ну, там, от того водителя, кто сзади попипикал, начинает меня учить жизни, водить, да, собственно, и оказывает на меня воздействие, по сути, этого мужика. То есть через жену мне начинает прилетать. Ну, мягко говоря, тоже не самое приятное. И поэтому гармонично должны быть оба, и тогда это единое целое может раскрыться в полной мере. Если гармонично один, а второй не до конца, ну, значит, это будет... Раз прилетает, так что, значит, закрытие происходит. И выяснение, так или иначе, отношений, это проявляется, когда там что-то мне в жизни учится. Почему? Потому что я закрыт связь. Иначе я раскрытая система, ты же открыт. Это как два сообщающих сосуда. И все законы физики, они в мире, скажем так, вот этом, они все работают абсолютно. И вот это тоже надо учитывать. Много-много-много разных тонкостей. Вы просто анализируете, если начнете свою жизнь, вот как бы непредвзято, знаете, отойти в сторону. А вот эту ситуацию, а вот это, а как вот так вот? А что здесь происходит? И вы начнете столько опыта получать. Вы начнете исследовать свою жизнь. Вот исследователи — это самое ценное качество человека. Потому что я сейчас даже не про семью говорю, я про вообще вашу жизнь говорю. Как стать, скажем так, осознанным. Это цель вашей жизни. Все, что я говорю, это вот все в одно направление. Фактически моя задача — смотивировать человека, начать в это играть, начать жить, попробовать... Что-то попробовать сделать шаг еще вперед, либо, наоборот, более глубоко посмотреть на свои жизненные ситуации, на свою семью, о чем-то задуматься, сделать еще шаг вперед, еще шаг вперед, еще шаг вперед. И вот так шаг, шаг, шаг, вперед, вперед, вперед. Это и есть жизнь. Но жить вот полной жизнью человек может, когда он, конечно, дошел до определенного состояния осознанности. И тогда он уже может раскрыться, сесть на пенечек, и на этом пятнечке любоваться жизнью, детьми, то есть именно радость возникает, вот то, что описывает состояние радости, благости, потому что он уже прошел достаточный путь. То есть это в этом состоянии норма для жизни, норма, вот состояние благости, это норма для жизни. Вот это поймите, что такое норма, и просто к ней стремитесь, что это абсолютно нормальное состояние. Вот как норма — это трезвость, да? Норма — это трезвость, и для многих это было сюрпризом, для меня это было открытием в свое время. Так я говорю, норма — это состояние благости, состояние осознанности, состояние радости. Это норма. Вы просто возьмите и эту норму, как бы, сделайте вашу жизнь такой нормой, как и лад вашей семьи. Это норма. Просто идите и делайте нормально то, что положено. Это норма. Ну, вот так вот, давайте дальше. Идем далее. Каролина, Иван, здравствуйте. Если ни в чем не виноват, зачем на колени вставать и прощения просить? Если жена изменила, а сам, ну имеется в виду муж, еще и на колени, она же решит, что так надо. Смотрите, почему я начал издалека? Для чего вы родились? Вот этот мужчина, да, задал вопрос? Для чего вы родились? Это задала вопрос Каролина. Каролина, если жена изменяет, а муж становится на колени. Интересный вопрос. Ладно. Зачем вы родились? Вот вы поймите. Вот когда вы осознаете, зачем вы родились, и что здесь все вокруг вас, это для вас, вы начнете по-другому относиться. Если этот муж, он осознает, для чего ему, он начнет использовать эту ситуацию для того, чтобы стать лучше. Это знаете, как когда человек идет, он падает, он подставляет ногу и как бы приподнимается. То есть хождение — это замедленное падение. То есть человек как бы начинает падать, он может раз, как опора, и встать на выше, как на ступеньку выше. И то же самое, он столкнулся с жизненной ситуацией, которая его вниз, но он может преодолеть свою гордыню, он может перестать осуждать, он может сделать большой путь вверх. Да, ошибки совершены и прочее. Потому что это работа над своей гордыней. А они проработать свою гордыню. Это не значит, что он должен там жить с этой женщиной, да, допустим, там строить плат, еще что-то. Это значит, нужно сделать шаг вперед. Все. Я за то, чтобы шагать вперед и использовать любую ситуацию в жизни для того, чтобы стать лучше, гармоничнее, счастливее, осознаннее, любую. Неважно, там кто-то случилось. Первым делом поблагодарить. Ну, это описано, опять-таки. Поблагодари за ситуацию, чтобы переключиться из вот этого трэша, сначала поблагодарить. Потом попробовать разобраться, что происходит, да, что мне пытались этой ситуации сказать. Ага, то есть ты как бы отходишь в сторону от себя, начинаешь со стороны рассматривать, да, и ты начинаешь анализировать. Потом ты начинаешь понимать, ага, на это. И опять-таки, чтобы выйти на сторону, чтобы со стороны посмотреть, нужно уйти от прямого контакта агрессивного, то есть перестать осуждать, перестать там делать жертву себя, какая она несчастная или какая она такая негодяя. Это и есть техника поклонов. Техника поклонов, чтобы выйти и начать анализировать, то есть убрать свою энергию из агрессии, ну, то есть перестать агрессировать пространство, да, я еще раз нарисую, то есть перестать вот давление на второго. И вот когда ты перестал, тогда ты становишься более-менее сам собой и можешь произвести хладнокровный анализ ситуации бесстрастно, да, не хладнокровно, бесстрастно, и проанализировать. Если использовать эти знания, то есть понять, что, зачем это нужно, откуда вы знаете, может, это сделает через год вас счастливейшим человеком на свете, это событие. Вы же не знаете этого. А сколько раз было в вашей жизни, что вы думали, все, конец, все, хуже быть не может, а потом раз, проходит какое-то время, смотрите, да, ситуация в целом тебе помогла стать лучше. Поэтому надо всегда это иметь в виду. И в данном случае как раз сделал технику поклонов, забрал свою энергию, да, то есть агрессивную, дальше перестроиться в идеале, да, в состоянии более-менее равновесия, и дальше проанализировать. И вы начнете анализировать, а почему вам жена изменила? Ну, вы там столько своих ошибок найдете, своих ошибок. И здесь вы начнете понимать, что к чему и почему. Сделайте шаг лучше, шаг вперед. То есть гордыня. Вот когда человек, а почему я должен делать ему поклон? Это гордыня, это критерий. Хотите узнать, есть ли у вас гордыня или нет, встаньте на колени перед вашей женой, супругой и попросите у них прощения. Просто за все. И вы поймете, есть она у вас или нет. Если вы это не можете сделать, значит, у вас есть гордыня. Это такой критерий успешности, да, критерий. Начните делать хотя бы технику поклонов. Вы не обязательно в присутствии делаете человека. Первые шаги, даже вообще, оно рассчитано, что вы один в комнате, становитесь на колени. Прошу прощения за все. У меня эта техника в видео есть во всех деталях описана, и в статьях. Вы просто зайдите и посмотрите. Потому что ее задача на уровне энергии. Ведь что такое? Вот у вас заряд. Неважно, где вы находитесь. В этой комнате, в другой, вообще в другом городе. Заряд-то есть. И вы делаете технику, и у вас он уходит. Вот это вот поймите. И вот это классно. А, кстати, помните про слияние супругов? Даже во время соития. Вы попробуйте сделать вот эту технику непосредственно друг перед другом, попросить прощения. Тогда у вас напряженные аспекты, они будут уходить. И близость как раз у вас будет на более-более плотная. И у вас будет больше синхронизации. То, что иногда чувствуешь, синхронизации нет, значит, что-то за душой есть. Просим прощения друг друга, хоп, и синхронизация сразу усиливается. Все. Это рабочая методика, это технология. Ее просто надо брать и использовать. А если гордыня не позволяет, ну, извините, здесь я уже не помочь ничем не могу. Могу. Знаете как? Начинаешь делать вместе. Вот просто берешь с человеком и начинаешь делать, вот давай, вместе делаем. Начинаем вместе делать поклоны там, твоей маме, твоему папе. Я так с мамой делал, допустим, с мамой. Мама, ну, бабушка-то хорошая, да, чик? Да, она уже умерла. Давай вместе сделаем поклон. Ну, давай. Вот мы стояли вместе, сделали с мамой бабушке поклоны. И все. То есть можно поддержать. И так вы можете поддержать детей. Мы также делали с детьми техники поклонов. Тоже, кстати, интересная тема. Потому что, не, помните, да, нейтрализовать связи. Техника поклонов и у детей работает. А если их воспитать с детства, что если ты чувствуешь состояние нестабильности, надо сделать технику поклонов, чтобы он сам стремился. Поехали. Хорошо. Обязательно после эфира подойду к супруге и поблагодарю ее за все, все то, что она отдает семье и мне. Это сработало. А ведь ключ «прошу прощения». «Прошу прощения» — это как раз гордыня. Благодарность — это ты уже прошу прощения, ты как бы забираешь свою энергию, которую это прощаю, ты как бы ты отдаешь назад, а благодарю — это как бы ты энергии благости поддерживаешь. Это разные состояния. Кто их делает, эту практику, это три разных состояния. Ваше поле входит в одно состояние, то есть забирает, прошу прощения. Прощаю — это значит, ну, как бы, опять-таки, энергию, которая с твоей стороны была негативной в адрес меня, я прощаю, я как бы разруливаю и ту связь с той стороны. А благодарю, я как бы частичку себя как бы отдаю. И ты начал, благодарю, а гордыня-то, прошу прощения. То есть надо попросить прощения. Вот где ключик. И вот это самое главное. И люди перескакивают психологически сразу, знаешь, вот так вот. Это прям ловить себя надо на этом. Я не договорил, поблагодарю и попрошу прощения. Ну, это как-то дальше, ага. Анатолий Подкова, если человек тупо отстаивает свою позицию и не приводит никаких доводов, причем навязывает это видение всем в окружении, Что это? Сильный эгоизм? Недавно с этим столкнулся. Да. Это называется фанатизм. Вот есть какая-то структура, человек к ней подключен. Вот он это не он. Он – это вот эта структура. Ну да, войну на Украине возьмите, как украинцы относятся к тому, что, ну, к нам, да, можно сказать, что я воюю лично с ними, что еще что-то, хотя меня никто не спросил. Да? Вот. И вот они вот такие, и они это называют колоссальное давление. Это мы на том встречи как раз проходили. И он, это не он, его тут нет, никого нет дома, тут вот так стучишь, кто дома, его нету. Это вот эта структура, которую он смотрит, там, товарища А, да, который у них там, в результате он становится таким же полосатиком, и он начинает атаковать через осуждение. Ну, как вы думаете, его судьба от этого лучше становится? У него, он еще глубоко несчастный человек. Очень несчастный. Если вы начнете рассматривать, то у них везде сложности. То есть это как очки на себе надеть, только очки вот такие красные, и все везде плохо. И они, ну, скажем, очень сильно страдают. Дальше, если вы начнете рассматривать, также очень часто выясняется, что эти люди очень сильно чего-то боятся. Почему? Потому что, чтобы вот так зацепить, цепляют через страх. Технологию я в тот раз рассказывал. То, что сначала надо поймать на страхе, чтобы человек что-то испугался, только тогда, после страха, его можно зацепить. Человека осознанного, то есть тот, кто не боится, зацепить невозможно. Его просто не на чем. То, что цепляние, любое НЛП, любые вот эти психологические методы через страх зацепил. Дальше пожурить, дальше, а после того, как пожурил, то, о, вот там что-то не так делать, это ты виноват, и Сири. После этого, как там у них, похвалить за что-то хорошее, дальше направить куда-то и причистить к лику особенных людей, что мы такие классные, здоровские, и похвалить, и пообещать награду. Вот вся их технология американская, вот они воздействуют, ну, как бы на Украине. А сам же вот этот товарищ об этом говорил. Но здесь бывают начальники, да, но у них также какие-то структуры есть, какие-то иерархии и прочее, прочее. Это глубоко несчастные люди. Потом вы не забывайте, что все-таки у нас как минимум три разных вида живых существ живет на нашей Земле, да, то есть это те, у кого есть высшее я, те, у кого ее нету, и серые. Это совершенно разные структуры. И кто этот человек? У него вообще высшее я есть или нет? Если нет, а тогда что вы хотите от него? Он дает вам уроки. Для чего? Для того, чтобы вы стали лучше. Все. И вы относитесь к ним только так. То есть этот деятель послан тебе Богом для того, чтобы ты что-то осознал внутри себя, чтобы не вошел с ним, допустим, в конфронтацию какую-то, да, там, спор, и, соответственно, стал этим лучшим. Вот и все. И вот все, вот, вот в своей жизни вот прям идете, вот видите человека, ситуацию, не знаю, ну ладно, не буду тоже примеры, но сам принцип, что вам эта ситуация хотели сказать свыше? Зачем вам подвели к этой ситуации? Для чего? Что вам хотели этим сказать? Что, возможно, я должен был сделать или не сделать? Ну, вот, допустим, давайте все-таки пример возьму. Вот я приехал, когда там, вчера домой, да, вот, и у меня что-то вот с сыном приехал, ну, домой, в Москву, к маме. И вот мама что-то очень сильно переживает за сына и начала на него очень сильно давить, чтобы он это изучал всю математику. Очень сильно в режиме атаки, да, потому что сильный страх, как же ты должен знать то, то, то, должен, обязан. И вот какая должна быть реакция с моей, потому что я вижу, что вот я тоже сижу и думаю, да, вот, ну, конкретную ситуацию разбираем. То есть вот одна структура, вот, допустим, сын поменьше, идет адресная атака. То есть это не просто там давление, это уже атака, потому что он не хочет делать. Сын закрывается, а здесь атака, плюс подключение страха откуда-то, да, там еще что-то. И вот сидишь и думаешь, и что делать? Вот что делать? Я выбрал позицию защиты. В результате я просто взял, как бы немножко несложно, перестроился, взял, начал нейтрализовывать и фактически перешел уже как бы в оппозицию, чтобы сына, по крайней мере, ушел в тыл, да, чтобы уже как бы на себе. И в результате взаимодействия там час-два произошло гармонизация так или иначе, эта связь упала, вот эта связь упала, ну и, скажем так, уже возник там та или иная гармонизация, да. Вот. Это схема. Ну, правильно ли я сделал? Потом я начинаю рассматривать, а почему эта ситуация вообще в моей жизни? Потому что дальше они занимались прекрасно уже, да, он там сам уроки делал, все остальное. Но почему в моей жизни случилось так, что вот в такое состояние вошла мама, и вот так сильно они сразу не поладили? А может быть, я сделал неправильно, что я вот здесь вмешался? Вот здесь вот. Вот как? Почему? Потому что раз идет атака, а он, допустим, получает урок вот это самое, на свою гордыню, на свою вот эту «не хочу, не буду». Ведь мы помним, да, то, что дети, они еще идут. А тем, что я вмешался, я ему не дал получить уроки. Да, это неправильное воздействие. Но это же мое зеркало. Значит, я относительно себя смотрю, правильно ли я поступил, неправильно. Вот в следующий раз я уже, наверное, поступлю по-другому. Да, выход-то, скажем, в зеленую зону произошел через этот путь, который я показал. Возможно, был другой вариант. Более, может быть, надо было дать возможность, чтобы ребенок, к примеру, заплакал, этим дал обратную реакцию бабушке, и бабушка переключила, сказала: ой, а что это я делал? Действительно, действительно, надо по-другому. Ведь вариантов много. Вот для меня это тоже был такой интересный вопрос и интересный опыт. Но тем, что я начал с мамой бодаться, скажем так, я же понизился в вибрациях, я скинулся, плюс Москва еще, значит, это неправильно, я должен быть открыт. Понимаете? Вот, вот здесь каждый раз учишься. Везде мы же шаг вперед. Я вот на себе пример, свой пример, да? У вас в жизни таких, я думаю, каждый день куча. Везде нужно анализировать. Критерий такой. Если вы слетели, если вы все-таки, ну, в прямом смысле слетели, что значит слетели? Вот у вас есть открытое состояние, вот прям когда в благости, там, вы там помедитировали, либо просто вам хорошо. И вы чувствуете вот эту связь, у вас поток, у вас куча сил, куча энергии, вы готовы много чего делать. Вот это состояние нормальное. Если вы его теряете, а вам достаточно кого-то осуждать, критиковать, либо строить, то все, значит, вы что-то сделали не так. Чаще всего так. Но бывает, когда даже неосознанно входишь в состояние, и бывает положительный результат. Скажем так, давайте так, нет неправильных вариантов. Любой ваш шаг, он правильный, потому что это приводит вас к получению опыта, который именно вам нужен. Потому что раз вы сделали этот шаг, значит, у вас есть эта предрасположенность. И пока вы не пройдете, не сделаете его, не посмотрите обратную связь, вы не поймете, не осознаете. И значит, если вы сейчас остановите, вы, значит, завтра можете все равно его сделать. Поэтому неправильных шагов нет. В этом мире любой шаг – это правильный. И он приводит вас к опыту. А опыт – это самое ценное, что ведет вас сюда. Вот с этой позиции тоже нужно понимать. Давайте дальше. Идем далее. Евгения Петрова. Если не получилось в итоге сохранить семью, считается ли это неосознанным состоянием? В семье жить непросто. Давайте так. Потому что идет опыт синхронизации двух разных частей, да, то есть мужского и женского начала, вот эти связи. И это как... Вот я сейчас уехал, мне жена звонит и говорит: вот я сейчас перестраиваюсь. Я перестраиваюсь, я, можно сказать, отхожу, становлюсь самой собой. И связи уменьшаются. То есть она начинает познавать, кто я, да, вот себя саму, взаимодействовать там с теми детьми, которые остались. Если ей нужно какие-то уроки пройти, они даются ей, то есть дети дают ей обратную связь, да, там, капризничать, еще что-то. Если мне нужно прийти, значит, со мной дети будут капризничать. Ну, грубо говоря, со мной один сын, он ведет себя гармонично, потому что я с ним, скажем так, налаживаю, стараюсь гармонично взаимодействовать. Там капризничают, значит, уроки такие же не нужно пройти, скажем так. Так, сейчас вопрос был в разводе. Что такое развод? Развод – это когда я сам по себе, я сам, ну, как бы, делаю, что хочу. Один в поле, хочу туда, хочу сюда. То есть вы не налаживаете ни с кем взаимосвязи вот этих плотных. А ведь ключ-то как раз семьи – это научиться. Ну, сейчас я вам скажу. Давайте начнем опять сначала. С самого начала. Что этот мир из себя происходит? Да, я коротко. Так. Были некие души, ну, некие существа, души, мы, да, которые в некой реальности старой, да, вспоминаем Алексея Рублева, они столкнулись с определенной сложностью, не смогли ее решить, они создали новую реальность и поместили сюда, да. Вот они поместили себя сюда. Дальше они сделали материальный мир, соответственно, мы живем здесь, и мы начинаем воплощаться в телах. Что нам позволяет, что из этого следует? Что я какие сделал выводы? Что там, на уровне энергии, мы же все стремимся Вот община, я про нее говорю, и все свои, они хотят жить в общине, вот прям тянутся, как и тянутся, ну вот как бы налаживать связи, да, вот со всем миром, тянутся дарить себя, да, вот свои люди, скажем так. И вот это вот свойственно как раз нам самим, то есть вот эта система, в которой мы друг с другом вместе взаимодействуем, да, но в этой открытой системе достаточно одной вот такой элемент, и он начинает рушить всю систему, и она начинает рушиться. Почему? Потому что это в материальном мире мы можем отойти в сторону, типа я сам по себе. Но на самом деле изначально мы в сети. И достаточно вот эти связи, они как бы по умолчанию. То есть, что хочу сказать, если ты наивен, и ты открываешь связи, то, соответственно, welcome, да? Вот откуда у нас столько мошенничеств? Нас учат. На что? На вот это. Welcome. Ты повелся, связь открыл, вот эту, и тебе хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и ты уже с носом сидишь. Вот нас там, ну, в поселении тоже так проучили, нас наивных. Так многие спустя годы не могут поверить, там, что нас вот этот человек, допустим, кинул. Годы. Они верят, что он все равно не виновен. Или он все равно хороший сосед. То есть до того вот этой связи на наивности, ну, чистым людям, наивность. То есть в системе. То есть наша задача научиться не только жить скопом, но и еще не соединяться с этими людьми, которые вот так вот. И более того, допустим, если вот так вот сделать схему, да, то вот взаимодействие вот таким элементом, вот это вот можно отключить, и человек снова становится своим. То есть система позволяет это делать. Опять-таки, ну ладно. Короче, наша задача научиться взаимодействовать и образовывать связи. Наша задача. Но при этом не образовывать их или уметь на дистанции держать, скажем так, паразитов, там, серых и прочее. Ну, иначе останешься без всего. И если человек живет один, ну, мягко говоря, а зачем ты сюда пришел? Один жить? Там одному жить нельзя. То есть это здесь ты можешь. То есть ты перестаешь получать необходимый опыт. Ну, точнее, получаешь, но самый плотный вот этот опыт, когда душа в душу, да, не получается. Душа в душу, когда это прям как единый целый. У меня есть такое предположение, да, там что, как, ну, что Бог это как раз, когда мы все вместе единый целый соединяемся, да, там, скажем так, душа в душу, что называется, и формирует единый разум, единый как бы Бог, да. И мы как бы учимся налаживать друг с другом связи так, чтобы в итоге получилась единая такая гроздь винограда. Ну, фактически я нарисовал ту же модель общины, когда в малом числе учатся люди вот так взаимодействовать плотно. И если человек не прошел семейную жизнь, я не знаю, наверное, он не сможет встроиться в общину. Если он не прошел, и у него нет детей, он не прошел этот путь гармонизации. Если он не умеет ни в малой модели семьи, не смог наладить взаимосвязи, то в большой модели ему будет сложно. Я думаю, бывает, конечно, исключение, но сам принцип. Если ты, твой пароход утонул семейный, то извини, но что-то не так в тебе. Да, супруга там, все понятно, но извини, я за свою семью сражался. Сражался до седых волос. Я держал победу. И поэтому всегда есть вопросы. Тем, кто, допустим, по тем иным причинам это не сделал или у него не получилось. То есть варианты есть всегда. То есть всегда можно выйти, всегда можно гармонизировать. То есть, знаете, вот вопрос мотива. У меня он был жесткий мотив. Я просто, я говорю, вот очень жесткий. То, что я за это сражался. Вот мотив. То есть если вы, у вас мотив гармоничная семья, и вы делаете это приоритетом номер один, а потому что это и есть приоритет номер один. Гармония вас и вашей семьи. Все остальное – это лишь то, что вам помогает. Работа, еще что-то. Если это ваш приоритет, значит, вы найдете способ, вы дойдете. Вот точно, вот как из серии. Вот сейчас вот до Китая пешком, если вы знаете, куда идти, вы дойдете. Пусть это там год уйдет, но вы дойдете. А если у вас нет приоритета семьи, ну как он у вас с неба не падает? Вот отношения нужно всегда поддерживать, налаживать, работать над ними. Они не падают, не бывает так, что вот прям раз, и все, гармоничные отношения. Это невозможно. Просто это даже физически невозможно, энергетически это никак. Только когда вместе проходят уроки и работают над собой. Только вот так вот. Больше вариантов нет никаких. Если никто не работает, ой, семья развалилась. Ой, а что-то там проблема. Ну, конечно, один направо, другой налево. И так живут вместе. Тела вместе, а души порознь. Идем далее. Каролина, Иван, вы сами с женой учите по всем предметам детей? Так. Старшему 10, среднему 6. Соответственно, здесь получилось как? По образованию, значит. Мы начали пробовать. Во-первых, все дети разные. Надо с этого начинать. Есть как творцы, есть как воины, да, там есть усидчивые, есть там шило в попе. Соответственно, есть разные подходы. Даже вот у меня старший, он больше такой творческая личность. В чем-то замкнутая. А средний у меня просто воин. Хотя я старшего назвал Святославом, в честь Святослава, да. Но он получился не Святославом. Ладно. Так вот, соответственно, нужно понимать, что за ребенок. Мы у себя пошли как раз в виде такую чувствительную натуру путем школы, ну, какую-то школу, где там за год давали два класса, он учился дома через интернет. Сейчас вот уже пятый класс у него подходит, мы хотим попробовать уже привязать к московской школе, вот жена предлагает наши пинки. Я понимаю, что нам нужна община, я понимаю, что нам надо свое образование, но на это надо выйти, конечно. Потому что щетинская методика, это за год, за два, позволяет колоссальные объемы информации, знаний передать. И там будет по-другому. Там уже есть даже расчеты. Потому что это не значит, что там в 12 лет или в 10 он у тебя будет уже с высшим образованием, вундеркин. Там просто это... Вот почему люди ходят в школу? Вот 10 лет жизни люди... Ну, многие понимают, что там... скажем так, большая часть информации не потребуется, но почему-то они ходят, продолжают ходить и, скажем так, в родитель наставят. Я думал, почему? Одна из причин, потому что, а что они будут делать, если не будут ходить в школу? Что? Сидеть дома, телевизор смотреть? Или чего? Если родители тем более на работе, или мама и так занята, там, ну, там еще дети, еще что-то. И вот зачастую вопрос в том, что, а что они будут делать, если они будут не в школе? Ходить по дворам, развлекаться, что? И вот здесь как раз нужно в общине создать среду развивающую. И тогда там не будет просто, там, не знаю, там, режим погружения, не знаю, там, месяц в году какие-то предметы. То есть это не обязательно, что он за год должен всю школу. Это надо по возрастам еще смотреть. Но они должны развиваться, они должны сегодня там, завтра там, условно говоря, занимаются постоянно. Вот Алексей Орлов про державности. 4 выпуска. Второй, кажется, посвящен семье и как должны воспитывать детей в норме. Он у меня есть на сайте Народная община, в списке обязательно, кстати, литературы к общине. Вы послушайте про воспитание. Я когда слушал, я прям аж замиранием дыхания слушал. Я нигде такого не слышал. Это знание вот действительно из глубинных прошлого или, я не знаю, из далекого будущего. Потому что там описана вся модель воспитания ребенка с самого начала до самого конца. И начинается оно так. Ребенок ни минуты, ни мгновения не остается без присмотра, без сопровождения родителей, без направления. То есть вся их жизнь с самого утра до самого вечера всегда их сопровождают так или иначе взрослые, они под присмотром, и они развиваются, развивающая среда. Просто они проснулись, пошли, с утра проснулись, пошли, у них нет свободного времени, как такового, бездельничать. Вот это надо создать в общине. И параллельно где-то в игре давать те или иные знания. И они будут с игрой, это великолепно. И там должны быть открытые педагоги. Это, вы поймите, это не то, что учат в школах. Это вообще отдельный разговор. Я специально пошел работать. Я читаю, что у них там написано в их уставе школы, в законе о педагогике, да, я же образование получил, пусть удаленно. Я читаю, я поражаюсь, это мудрейшие люди его создавали. Вот эту вот всю систему педагогическую я читаю, я прихожу к директору и говорю, да у вас же вот это написано, вот это. Они сами, ну ничего, подумаешь, написано. Там раз в 15 лет годовой отпуск. Кажется, раз в 15 или раз в 10 лет. То есть они так о них беспокоились так создано, чтобы учитель был освобожден от труда, чтобы у него был неполный рабочий день, ну, имею в виду Советского Союза, чтобы он был, он должен знать все, что происходит в стране, знать все законы, конституцию, все там постановления местного, он должен быть самый эрудированный человек вообще из всех вот людей. И на это ему дается, наверное, то есть он работает на где-то 25% от обычного рабочего, если считать все вообще. Но все остальное свободное время должен быть заниматься собой. Вот что заложено там в законе вот этой педагогики. Вот изначально вот, вот эти правила, я даже не знаю. Дальше. Никакого психического давления, ни физического, ни психического. Ему дается возможность педагогу использовать любые методики для освоения материала. Вот хочет он на столе там пляшет, хочет там танцует, поет. Это его право, там прям так написано. Любые методы, только на выходе должен он усвоить вот этот вот материал. Там просто зеленый свет на всех фронтах, там психология заложена колоссально. То есть 5 лет в институте, я не знаю, что они там на выходе, но их там учат, я вот посмотрел, проанализировал. Ну, я не знаю, кто создавал вот эту вот педагогику, они были большими молодцами. Но на выходе я смотрю, что получается. Жесткий прессинг, жесткое давление, агрессия. Почему? Да потому что они все вот такие полосатые дети уже. Там уже, ну, невозможно что-то. И педагог вынужден сюда, чтобы впихнуться как-то, он сам начинает впрессовывать, да, там, через агрессию, хоть как-то упорядочить. Потому что очень агрессивная, жесткая среда сейчас стала. Но там изначально вот просто кладезь, и там все написано в педагогике. Ой, ладно, давай поехали дальше. Идем далее. Светлана Воробьева. По поводу тех, кто может вступать в общины. Если первой варны большинство, то из кого общины строить? В первой варне труженики, которые создают материальные блага. И не все из них спят намертво. Так, ну, труженики – это, что называется, вторая варна, когда это хозяева. А первая варна – это те, кто играет в этот мир. Это те, кто играет, те, кто, скажем так, наличие авторитета, делай как все. Дальше. Похвала. Желательно похвала, чтобы хвалили. Дальше это желание стать самим авторитетом и наличие истерик, если не хвалят. То есть вот эти 5 составляющих. То есть это фактически дети, которые играют в этот мир. Вот, то есть наличие авторитета. Могу разъяснить, потому что во всех деталях эту всю схему. Она не просто так, это все заложено для наибольшего развития ребенка. Давайте разберем тему семейного отношения. Что такое авторитет? Это отец. Помню, да? И вот они сыновья, у него есть авторитет. Делай, как все. Так все делают, там, братья. Все копают, я копаю. Все пошли там что-то делать, там, и соседние, да, допустим, тоже семьи. И я пошел. Дальше что? Похвала. Что такое похвала? Так это поддержка. Да, молодец, классно копаешь, правильно идешь. Это энергетическая поддержка. Молодец, здорово. Истерика. Почему? Потому что что-то не получается. Ну, не получается у ребенка копать лопат. Он плачет, ну, он хочет копать, но не получается. Желание стать косыми в трещину. Как отец стать? Понимаете? Я хочу стать как отец, он классный, здоровский, да, или как наставник там какой-то, кузнечик. И то есть до 18 лет это, естественно, то, что помогает детям становиться такими же осознанными, как их родители. Вот эта планочка, 18 лет, вот что, вот это заложено. А то, что сейчас все искажено, потому что мир кверх ногами, у них авторитеты вон оттуда. И вот эта, структура, она и рушится. И они входят в ту структуру. То есть они же в нее входят. Там какой-то некий авторитет, какой-то там редиска. И он взял фактически... И они его слушают. Они там пишут где-нибудь в газетах, в журналах или в классе том же самом авторитет. У них отец не авторитет. Он вот здесь вот уже. Он уже в другой структуре. Потому что его отдали в агрессивную среду, и он там нашел себе авторитета. И там уже вся эта система работает уже против него. Наличие авторитета, желание стать как авторитет, делай как все. Да? И все, и вся система работает исковерканно. Вот и все. То есть, а сами, ну, сама система это первая варна, она же природная, она же для блага. Так, вопрос был, сейчас вспомню. Про первую варну. Задача, понимаете, он как бы, есть понятие такие, свой, не свой, да, вот. Есть свой, вот он ребенок, но он свой, у него душа поет, он раскрывается, он там может там играть, то есть он свой. То есть, ну, другими словами, варна предназначение может высокий, но у него высшее я есть, вот самое главное. Он творец, он стремится помогать, пусть у него что-то не получается, но он идет, он это самое, понимаете? Ну, почему нет? Так всегда рады, как я сказал, женщин сюда, мужчин сюда, и все друг другу помогают. Это допускается. Им просто надо помочь, вывести из вот этой агрессивной среды. Помните, да, я в том эфире показывал схему. Вывести из агрессивной, и люди начнут перестраиваться. То есть это не приговор, там, первой варны. Вопрос того, чего ты хочешь, кто ты есть, насколько ты уже прошел и готов ли ты идти в эту систему. Можешь ли ты вообще жить в общине? По судьбе тебе или не по судьбе жить в общине? Это тоже надо разбираться. Потому что если не по судьбе, то тебе красный свет будет там. Я вот в поселении несколько лет переезжал. Это просто красный свет, и все, все рубит. А потом прошел все уроки в Москве, и у меня хоп, а зеленый свет, и все быстро, быстро, быстро. Так, у вас то же самое. Вы можете мечтать быть в общине, но у вас по судьбе будет везде красный свет, к примеру. Потому что вы пока не прошли урок, и либо не готовы, либо вам вообще это не надо, опыт. Вам нужен другой путь, потому что у вас туда предназначение. А кому-то, вы же не забывайте, вот туда же семья переезжает. Только не, ваш, не только ваше предназначение, но у ваших детей. А нужно ли им это? Или им нужен другой опыт? А нужно ли вашей жене туда вообще? Или им нужен другой опыт? И вот когда всем нужно, и всем хотя бы не будет мешать, тогда действительно можно прийти и начать двигаться в этом направлении, вместе помогать. Вот так вот. Идем далее. Каролина. Как в общине определяют, есть ли гордыня у нового приходящего человека, если он носит маску добряка, а сам фанатик и гордец? Ну, у нас пока община, к сожалению, еще пока не сформирована, но вот эту самую анкету, которую я создал, на 120 вопросов, примерно, которую люди заполняют зачастую по несколько дней, она не просто так создана. Каждый вопрос там на своем месте. Начиная от того, есть ли у вас судимость, они ее тоже не просто так задают, потому что столкнулись. Про семейные отношения, про гордыню. Вот человек знает, что такое гордыня? Он может вообще это описать или нет? Что такое совесть? Что такое честь? Что такое поддержка? То есть, понимаете, и там фактически... Что такое держава? Мне, например, сейчас человек написал «держава». Держава – это то-то, то-то, в скобочках, Википедия. Ага, ну понятно. Если у человека есть гордыня, она просто сквозит там так, что ее не увидеть, просто даже в анкете, это невооруженным взглядом видно. Понимаете, я уж не хочу, но как бы конкретно, но в целом это видно. И если человек свой, ты там просто каждый пункт, как будто ты сам писал, знаете, вот прям, ну просто свой, но там... Вот сейчас человек написал 12 тысяч километров на велосипеде и путешествовал, да, там ездил в Индию, в разные страны, познавал себе. Вообще, я смотрю, ну, молодец. Пока там все там, скажем так, с семьей, с ребенком маленький, понимаете? То есть есть такие тоже. Вы не представляете, сколько удивительных людей есть. Они периодически выходят на связь. И есть очень удивительные чистые люди. Вот мы зачастую смотрим вокруг, а тут какая-то масса непонятная, да, вот так назвать, и какие-то у них интересы непонятные. А где нормальные люди? А они есть. Просто у нас страна-то большая, даже мир большой, и они распределены в этом мире. И каждый в своей зоне проходит, вот у него вокруг, там, не знаю, там 10-20 человек. Обратите внимание, у вас постоянно одни и те же люди, так или иначе вы с ними плотно контактируете. Ваш мир – это вот ваши люди вокруг вас. То есть вы с ними учитесь взаимодействовать. Начальник, там, не знаю, там, мама, папа, теща, там, те. И вот вы с ними учитесь взаимосвязи налаживать. Вот и все. Вот для вас сейчас это значит благоприятно. Ну, если вам в этом мире там чистые люди или нет, это тоже вопрос. Зачастую их просто нету. А мы хотим что? Вот этих людей с разных миров, вот этих вот, собрать воедино и всех нормальных людей поместить в одно нормальное место. Силища там будет огромнейшее. И когда мы, скажем так, будем готовы к этому, когда люди созреют, потому что там нужно создать это все, вы поймите, это не просто так, приехать в готовую общину, еще выбирать там, это ее надо построить, это нужны люди. Вот сейчас проблема, не то что проблема, очень сильно требуется, это не то что руководители, а те, кто умеет делать материальные дела, предприниматели, вот, предприимчивые люди, купцы, которые реально могут вот прийти и наладить там, какую-то предпринимательскую деятельность, которые мыслят цифрами, которые мыслят расчетами, которые вот прям на ровном месте могут разложить, и у них есть опыт. Потому что сейчас много есть, с одной стороны, те, кто могут трудиться, те, кто могут вести там с людьми общаться, а вот этих людей нету. Потому что у них и так все хорошо, они и так у себя все наладили, у них и с деньгами все хорошо. Как правило, понимаете, это люди такие, материалисты. Но вот они сейчас нужны вот именно для общины, которая... У них, как правило, есть там и земля у кого-то там, и еще какие-то, не знаю, у кого-то земля, вот сейчас мне там тоже звонил, санаторий целый есть, который он выкупил как раз под подобные дела. То есть они как-то что-то владеют. Вот нам надо сейчас объединиться, что вот материалисты, которые вот знают, как делать дела, те, кто могут работать, вот, скажем так, психологи, да, условно говоря, и которые могут собирать коллективы, и те, кто могут трудиться, работать. И вот потихонечку, причем это не должны быть там третьи варны, там четвертый город, это должны быть нормальные люди, которые вместе готовы идти и познавать этот опыт. Задача – это вот пройти путь вместе, научиться, попробовать, потому что это интересно, это, знаете, как исследование. Вот поодиночке идем, а что будет, если мы все вместе начнем? А как будет развиваться? Ведь, оно, ведь нету такого опыта, я не слышал. Те, кто по семи родовых поместья, это вообще другое. Там тоже замечательный опыт, но это собрание индивидуалистов все-таки. Есть, которые там так или иначе коллективами тоже. Но, в общем, я приглашаю поучаствовать в этом. Всех, вот сейчас особенная потребность, это в предпринимателях, которые, понимаете, это должны быть внутри достаточно чистые, гармоничные люди, они тоже есть. Но ради детей, понимаете, сейчас самое-самое, это создать прежде всего школу. Вот даже вот школа, кто вот щетинится, может быть, тоже будут там писать, обращаться, потому что нам нужно его возродить условия, только она будет не государственная, эта школа, она будет народная, можно сказать так. И там не будет никто указывать, какую программу мы должны проходить, что мы как должны учить. Делаем ее как оперативно, и все. До свидания. Все ваши как бы, лицензии и все остальное. Она кооперативная для наших людей, кто участвует в том или ином кооперативе по обмену. Все, и мы спокойно даем те знания, которые хотим. Соответственно, вот получается, одни приходят, строят там условно помещение, либо предоставляют их, кормят, даже вокруг школы, это как градообразующее производство. То есть нужны вот те, кто могут возродить и дальше сформировать для них условия. И вокруг нее потихоньку, и на нее будет приходить много людей. Я вот вижу, что моим детям это нужно, очень нужно, да, там, и у вас, я тоже думаю, есть дети, которые будут с удовольствием учиться. И к 18 летам они уже человек, у нас есть шанс их сделать. Вместе сообща. И задача делать, то есть прийти и делать. Не так, что вы пришли, разместили себя, и там кто-то что-то крутится, вертится, там что-то делает, понимаете? Нет, чтобы вместе идти, вместе делать, то есть каждый день постоянный шаг вперед. То есть какие-то дела так вместе делать, да, там, вместе. То есть дела нас как раз и сплочают. Плюс помножить все это на знания, которые мы обладаем, да, о которых здесь говорится, идеология, которая нас скрепляет вместе. Ну, я думаю, вектор у нас будет очень-очень приличный. И лет так через 10 это будет уже такой, ну, очень прилично. А еще можно на народ опереться, да, то есть сделать этот проект открытым, то есть постоянно, ну, как бы рассказывать, что мы делаем, как идем, какие планы, то, что привлекать волонтерскую деятельность. То есть, ну, в принципе, уже есть вся понимание, как это все сделать, нужны конкретные люди. Люди, готовые это все так или иначе вдохнуть в эту жизнь. И готовы трудиться, и готовы познавать, идти, вести или еще как-то участвовать. Давай дальше. Валерий Лаврененко написал реплику. «Семь я сказителю на заметку. Все арианские и тартарские ведические семьи были полигамными. Изучите тему причины этого именно с тонкой энергетической темы. С уважением к сказителю». Но на реплики можно не отвечать. Пусть что-то дополнение говорит. Понимаете, вот мы возьмем аюрведу, да? Это медицина из того золотого века. И когда ее изучаешь, понимаешь, интересный момент, что у них не было таких сложностей, которые у нас сейчас есть. У них не было таких тяжелых болезней, такой тяжелой среды обитания, такой жесткой. Понимаете, мы живем в очень такое жесткое время, когда нам очень агрессивная среда, и, соответственно, у нас режим очень жесткого выживания. А в аюрведе что записано? Как раз медицина в благости. Прийти, поговорить, пообщаться. Что значит пообщаться? То есть помочь разобраться в жизненной ситуации, чтобы стать целостным, и ты выздоравливаешь. То есть это основа аюрведы, это общение, взаимодействие, это контакт. А травы, все остальное, это чтобы временно привести в гармонию человека, чтобы он мог хотя бы думать о своей судьбе, о своей жизни. Потому что когда у тебя все болит, тебе уже не до философии, да, жизни, тебе выживание. И то там тяжелые не берутся, там есть целые шлок у них посвящен, кому врач аюрведа обязан отказать, обязан. И там списочек такой длинный. Вот, и мы понимаем, что тогда люди жили в других условиях. Там не было такого, как это сказать, такой жесткой одержимости, как сейчас. У нас сейчас другие задачи. Если мы сейчас оттуда возьмем Вот, допустим, ту аюрведу берем, применяем, и вот, не знаю, в Москве взять, то пойти в любую больницу, она не будет работать так, как она должна работать. Потому что тела находятся уже в последней стадии заболеваний. А аюрведа и вот эти все, они работают там на первых там, трех, там, четырех стадиях. Причем первое, это когда человек там негативную мысль просто допустил в свою голову. Там расписано, мне кажется, 7 стадий заболеваний. И, например, с определенной стадии уже не работает эта медицина. А у нас тут все на последней стадии. Если мы сейчас наш мир возьмем эту полигамию с нашими пороками, ну, получится примерно то, что я уже рисовал, уже по практике. То есть это должны быть очень-очень гармоничные люди. Они должны тогда идти к этому осознанно, все вместе, для получения вот этого интересного опыта. Вот если да, так, то возможно, да. Но я пока таких семей не видел. А если посмотреть мусульман, как они там, у одной жены одна квартира в одном конце города, у другой в другом конце города, в третьей там еще где-то. То есть они не живут так прям едино. Ну, то, что видел, да. Поехали дальше. Идем далее. Вопрос задает Лана. Муж развивался в сторону славянства. С рождением дочери решил начать быть строгим и со временем начал проявлять агрессию и к детям, и ко мне. Личной жизни не стало. Его отец подкаблучник, и таким образом он хочет получить хоть какой-то статус и уважение. Все, что было хорошего между нами, все потихоньку на его отношении к нам матерится и раздражается. Что вы посоветуете? Так, ну что мы имеем? Что раз мат, раздражение и прочее, человек находится под сильным воздействием. Также он же не просто так себя проявляет, он, ну, я уверен, что он стремится сделать как лучше, то есть интуитивные люди зачастую хотят сделать как лучше, но у них вот так получается. Через агрессию, через еще что-то. Ну вот себя вспомните, вот когда вы спорите с тем или иным, ну, супругом, или когда вы ругаете ребенка, вы же ему на благо хотите это сделать, чтобы он, ну, как бы не бедокурил не просто так, а чтобы, или чтобы уроки сделал. Вы же не хотите ему навредить. И также муж. Здесь всегда надо думать, как помочь. То есть мой первый мысль всегда, когда я что-то слышу, как я могу помочь человеку. Так, то есть, во-первых, мы не забываем про вот эту систему. То, что, это опять предыдущий эфир, все мы находимся под воздействием, и личность мужа, она может быть очень-очень сильно скрыта. Нужно понять, что он смотрит, где он работает, на какой работе, его профессия, его уровень осознанности, да. И, возможно, мы найдем, что там, допустим, на работе есть какие-то сложности, проблемы, либо еще что-то. То, что его давит, вводит в состояние стресса. Дальше. Бывает, что люди начинают проявлять беспокойство. Вот у меня семья увеличивается, значит, мне надо больше работать, надо больше. Но здесь еще нужно понимать еще один интересный фактор. Мы сейчас рассматриваем одну сторону, правильно? Со стороны как бы жены. А можно рассмотреть со стороны мужа. Потому что, как правило, когда рождаются дети, помним нашу любимую опять схему, ну, к примеру, вот, ну, сейчас. Например, так. Вот мир, да? То есть жена, когда рождается ребенок, она, ну, как бы здесь связь, она начинает переключаться на дитя, и все внимание сюда, и все, что с ним связано, да? То есть там какие-то наверняка сайты, еще что-то было, чтобы там как внимание, там поликлиники, там еще лечение, еще прочее. А мужу внимания не уделяет. И муж уже начинает, скажем так, звереть, не звереть, а он, ну да, как-то мы с женой иногда шутим, да, там, что совсем уже один достаток внимания уже начинает звереть. То есть если, вот опять-таки, соитие возьмем, если женщина и мужчина не, вот в семье нет соития, то женщина через какое-то время, она грубеет и превращается в мужика. Это уже, не знаю, видно вот невооруженным глазом. Если несколько месяцев, уже даже месяц, уже видно, уже как она начинает меняться. Она не, как бы сама начинает вырабатывать какие-то мужские энергии, она перестает быть женщиной. Ну, я вот это вижу везде вокруг. И поэтому Даже если один раз в месяц, там, когда гормональный фон, то есть это уже хоть что-то, хоть какой-то обмен мужскими и женскими энергией. Потому что ему-то тоже нужны женские энергии, которые идут через вас, вы же не забывайте. А женщина, если переключается на ребенка, все, вот это, вот хочу все-таки найти видео этой женщины, вот, которая про веды, она про семью рассказывает, как раз она объясняет, в семье для женщины номер один это мужчина, для мужчины номер один это женщина. Все, дети это второе, третье, четвертое, пятое, десятое место. Только так. Если в семье номер один это ребенок, мужчина, он сам по себе, и он чувствует себя уже, что его нет в семье. Он уже не нужен. Внимание сюда, общение оказывается, все внимание туда. Он как-то сам по себе, у него сложности, у него там работа, он там это куча-куча решает задач, ему сложно тянуть. А поддержки женской энергии-то нет. И он начинает уже злиться, начинает грубить, он как бы сигнал тревоги бьет. Потому что вся энергия сюда. И тут же, я же на благо, я же для ребенка. Это частое явление, не знаю, в этом случае. А мужчина, он вообще там один там сражается за всех. Да, условно говоря. И он, соответственно, меняется. А если еще нет личной жизни, он начинает брать энергию, допустим, от других женщин. Как? Это не обязательно соитель. Он на работе там повстречал, уже начинает взаимодействовать. Все, она ему, он... Но не друг нравится, а он получает оттуда уже энергию. Потому что ему нужна энергия. Он, это как для жизни необходимости. Если он же не йог, извините, чтобы сидеть, медитировать, и эту энергию необходимо брать из пространства. Да, ему нужна женская энергия. Может, конечно, он, если бы любил, он мог бы и отсюда брать. Я уже говорил пример, что когда у меня дочка родилась, я ощутил колоссальный прилив сил, энергии от нее. Да, то есть это отдельная тема. То есть, как и, ну, как бы женщина может от мальчиков брать часть энергии, то есть это все то же. Но я рекомендую здесь женщине, во-первых, понять, что для чего она идет, куда она идет, ее предназначение, и, соответственно, что нужно сделать ей для того, чтобы стать осознанной. Если ей нужна семья, если она действительно за ее гармонию, значит, она должна сделать приоритет номер один – это свой мужчина. Все, семья – это мужчина для нее. Потом уже дети, все остальное. Выкинуть из головы вот эти все, сколько там сидит в соцсетях. Да, я вот прям навскидку. Устанавливайте программу, сколько вы в час сидите в соцсетях. А если она еще работает, то извините. Женщина вообще должна семьей дома заниматься. Если она работает, она на сторону энергию свою дает, а тогда мужчина вообще ничего не достанет. Короче, все внимание себя нужно переключить на мужчину. Понятно, что уже напряженные связи, еще что-то. Ну вы же женщина. Женская энергия, она всеприятие, принимающая. И мужчину она просто тает от женской энергии, что направляется. Даже несмотря, что он колючий и прочее, прочее. И аккуратно, аккуратно налаживать связи, дарить ему энергию, дарить ему внимание. Это готовка, это, там, не знаю, можно и стирка. То есть с любовью мыслить о нем позитивно, знаете. Не знаю, там, ту же технику поклонов, чтобы зарядить. Начните заряжать его женской энергией своей. Тогда у вас начнет еще ваша женская энергия проявляться. Потом уже через какое-то время он начнет со своей стороны уже, да, там, не тот цвет, налаживать связи. Ведь я, когда начинал семью свою восстанавливать, что вы думаете, жена сразу пошла? Несколько лет прошло. Несколько лет. А все эти годы она вообще не стремилась сохранить семью вначале. Ну так. Не держала, скажем. И поэтому, сейчас договорю, вы просто делаете это, потому что это ваше предназначение. Гармонизируйте. Гармонизируйте себя, введите себя в лад. Дальше окуните своего супруга в состояние любви. Даже если у него есть какие-то сложности, он гармонизируется. Дальше он отключится от вот этого всего. И он перестроится в гармоничное состояние. У вас выйдет уже семья. Нормальная семья. Внимание ему дайте. Внимание. Массаж ног, не знаю, ступней сделайте там каждый день. Каждый день внимания. Прям можете сказать, сколько вы ему уделяете внимания. Просто внимание. И вам больно, еще что-то. Знаете, это ваши пороки. Если вас что-то обижает, от него идет, это ваши пороки. Что делать, когда ваши пороки? Технику поклонов. Начинайте работать с собой. Гармонизируйте себя. Плюс не забывайте, есть психосоматика, есть психологи, есть куча методик разных, которые вам помогут разобраться. Их бесконечное количество. Главное вот осознать. Не пеняйте на него, раз уж вы задаете вопрос, а займитесь тем, что вы свою семью соберите вниманием, через внимание, через энергию, через свою любовь. И все будет нормально. Угу. Дальше поехали. Вопросов больше нет. И по старой доброй традиции у нас есть старая добрая традиция, точнее, пожелать нашим слушателям что-то доброе, светлое, какие-нибудь пожелания, напутствие. Да все очень просто. Вам, как и любому человеку, да, нужно осознать, зачем вы родились. Вот это надо осознать, понимаете? Вот если вы не осознали, для вас это просто какие-то информация, знания, да, вот кто-то говорит для этого, есть такая-то версия, есть сякая-то. Объясню, что такое осознать. Осознание, вот, вы, да, ну, ребенок или кто-то решает задачку, он не понимает, как она решается, он ищет, вот ему говорят, ну, вот так, он не понимает. Но когда он понял принцип решения, он так вот, все, я осознал. И после этого он подобные задачи будет решать легко, потому что осознал принцип, он осознал. Но пока он не осознал, сколько ты ему не говори, сколько не подсказывай, он это не понимает. То есть это как бы внутри головы складывается картинка, все, он знает. Вот зачастую любой профессионал знает, как правильно сделать, чутье подсказывает, то или иное действие. То есть осознание своего предназначения, осознание своей сути, это вот осознание, ну внутри, вот когда у вас вот это, вы можете изучать разную литературу, слушать разных интересных людей, наблюдать за своей жизнью, а потом у вас хопа, и вы осознали. И вы просто осознаете себя, свою духовную природу. У вас это уже не секрет. Вы просто осознаете это. У вас уже проходит куча страхов. Вы осознаете предназначение этого мира. То, что страх за детей, это тоже собственный страх. Но когда вы понимаете все, все устройство этого мира, тогда у вас не будет страхов. Ну, например, просто так кирпич на голову не падает. Вообще никогда. Просто так люди не умирают, просто так болезни не приходят. То есть все это происходит по судьбе, по карме. Ну, пример, вот был такой случай, вот из своей практики, опять-таки старший сын, я не помню, сколько ему было, года 3-4, приехали вот на дачу к бабушке. Я там менял колеса на машине, там вообще ушел там, менял. В этот момент так получилось, что бабушка затопила печку и ушла на огород, а сын остался в доме. И я сижу, а я даже не знал об этом, что печку топил. Я сижу, колеса меняю, потом у меня так в голову. Дым, труба. И я просто все бросаю, бегом в дом. Там закрытая дверь, ребенок рвется, не может открыть, а бабушка забыла заслонку открыть. И там все в дыму. Вот еще бы там, не знаю, несколько минут, он бы там уже лежал просто. Понимаете? Это что значит? А это значит, что если ему просто не нужно было умирать, понимаете, не судьба. Ну вот по глупости так случилось. Бабушка там задумалась, еще что-то и пошла. И тут же срабатывает компенсаторная реакция, как вот раз-раз, или не я пришел, так бабушка бы пришла, или ему в голову пришла бы какая-то мысль. То есть ему не суждено умереть, и поэтому, ну вот случайность такая случилась. А сколько случаев по здоровью, там, по ранениям, когда человека поранили несколько раз, а он спокойно пошел, здоровенький. То есть вы поймите, что события в мире, они идут по судьбе, по карме, по вашим действиям. Лучшая ваша защита – это ваш добродетель, это состояние осознанности, служения миру. И тогда у вас будет и здоровье. Посмотрите Менлибаев, дважды был в Чернобыле. Все уже давно инвалиды, он как огурец бегает, то, что служит миру. Потому что он служит, и у него здоровье восстановилось полностью. Нашел способы, и ему Бог помог. Да? Посмотрите на других. То есть те, кто осознали, у них открыты потоки связи, и у них мир меняется, им не нужны неприятности. То есть уроки, зачем ему проходить уроки на гибель, допустим, или на страдания собственных детей, если ему это не надо? Их не будет. Так вот и надо понять, ваша лучшая защита и защита вашей семьи – это осознанное состояние. Это лучшая ваша защита и добродетель – делать по чести, совести, служить миру. Это лучшее, что вы можете сделать, и это самый-самый большой щит вашей семьи. Поймите это. И когда вы это все осознаете, у вас многие страхи уйдут. То, что вы уже поймете причинно-следственные связи, что ничего просто так не падает. А раз не просто так не падает, значит, что бояться случайностей? Их не бывает случайностей. А если вы еще понимаете, что от вас все зависит, что от ваших добродетелей, да, там, детям просто так не прилетает из-за родителей, так станьте порядочным, станьте честными, служите миру, выполняйте свое предназначение, и все у вас наладится. То есть от вас очень многое зависит. Как то, что происходит в мире, так и в первую очередь, конечно, что происходит в вашей семье. Осознанность. Станьте осознанным, и все в вашей жизни изменится. Благодарю тебя, Иван, что поделился с нами информацией. Благодарю зрителей и слушателей за интересные вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 14 июня 2022 года. Мы сегодня разбирались на тему «Как наладить семейные взаимоотношения». Автором был Иван Воронцов. С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Если эта тема была интересна вам, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем построить мир своей мечты через здравомыслие. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов. Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать.